Питер Ф. Гиллем. Основы успеха. Вы способны достигать успеха. Эта книга может изменить вашу жизнь. Я рекомендую ее любому, кто желает совершенствовать себя. Тут говорится о многих повседневных действиях, которые могут сделать жизнь более простой, радостной и обеспеченной. Раздел, касающийся денег, трудно переоценить. Феникс, штат Аризона. Мне трудно выразить всю степень одобрения вашей книге «Основы успеха». Я построил для себя совершенно новую жизнь одним лишь прочтением и осознанием данных, содержащихся в ней. Это класс. Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк. Две ваши книжки содержат в себе такое богатство информации, что я не знаю, с чего и начать перечисление тех успехов, которых я достиг в результате того, что только лишь прочел и применил материал. Болдер, штат Колорадо. Это действует. Замечательно. Основы успеха потрясающе меня поддержали. Они помогают мне жить более этично. Мой бюджет и финансы в порядке. Эта книга позволила мне достигнуть огромных побед. Лос-Анджелес, штат Калифорния. Важное замечание. При изучении тщательно убеждайтесь в том, что вы не пропустили ни единого слова, не поняв его полностью. Единственная причина, по которой человек пасует в обучении, приходит из-за него в замешательство или становится неспособным изучать. Состоит в том, что он пропустил в тексте слова или фразы, которые не были поняты. Если материал начинает сбивать вас с толку или вы, казалось бы, не можете его ухватить, то как раз перед этим местом будет находиться слово, которое вы не поняли. Ни в коем случае не идите дальше. Вернитесь к тому месту, которое вы читали перед тем, как у вас возникла проблема, найдите неправильно понятое слово и проясните его значение. Эта книга издана Кишиневской группой, поддерживающей ассоциацию «Свободная зона», основная идея которой состоит в свободном распространении саентологических теорий и технологий. Введение. Данная книга является итогом более чем 20 лет опыта, исследований и учебы в области личного совершенствования. Материал, содержащийся в этой книге, прост – он находит себе применение во всех общественных слоях. Будучи использованным, он может иметь далеко заходящие и подчас довольно впечатляющие результаты. Это некоторого рода информация, которую следовало бы преподать нам на очень ранних этапах наших жизней. Любому, кто стремится к успеху, следует знать и быть способным применить данные принципы. Книга ни в коей мере не объемлет всей имеющейся в наличии информации, но она является неплохим началом. Этот материал – маленькая часть данных по предмету саентологии. Знания и мудрость, содержащиеся в саентологии, были открыты Л. Роном Хаббардом. Применение этого знания о том, как преуспевать в жизни, и повествование об этих открытиях являются предметом данной книги. Как бизнесмен я обнаружил, что эта информация крайне полезна в урегулировании многих проблем, с которыми сталкивается деловой мир. Лучший способ использовать книгу «Основы успеха» – это держать ее под рукой для быстрого получения справки по разным вопросам и почаще к ней обращаться. Найдите какое-то одно из имеющихся данных, исходный факт, который является реальным для вас, и применяйте его в жизни до тех пор, пока вы не приобретете навык в его применении. Затем найдите другое данное, которое является реальным, и применяйте уже его. Продолжайте поступать так и почаще прибегайте к помощи книжки. Данным образом вы достигнете быстрых и стабильных результатов. Саентология. Термин «саентология» произошел от латинского слова «scio», означающего «знание» в полном смысле слова, и из греческого слова «logos», что означает «изучать». Саентология – это прикладная духовная философия. Философия – это нечто, помогающее вам преодолевать тернии жизни. Определение. Философия – это поиски знания – знание причин и закономерностей всех вещей. Прикладная философия – это та философия, которая касается действия и деятельности как таковых. Та философия, которая относится к жизни, не просто теория, а философия, в которой теория может быть использована, чтобы помочь вам улучшить положение дел в жизни. Бюллетень ОХС, 4 марта 1965. Материалы, учебные материалы для HAS, урок 1, Л. Рон Хаббард. Саентология как духовная философия отличается от религиозной практики. Саентология никаким образом не вмешивается в религиозные представления или верования индивида. Человек любого религиозного исповедания может стать саентологом. Саентология даст человеку лучше понять его собственную религию. В саентологии не затрагивается сфера верховного существа или Бога. Саентология не делает в этой области оценок для индивида, но полностью предоставляет ее на его собственное усмотрение. В саентологии мы найдем людей из всех религиозных конфессий, включая христианскую, буддийскую, мусульманскую, иудаистскую и множество других. Саентология включает в себя данные, которые объясняют жизнь, то, чем она является и как она действует в физической вселенной. Саентология может менять любые условия, потому что она содержит в себе технологию того, как условия изменять. Здесь впервые человек может изменять себя, свою среду, своих друзей и свои способности. Сегодня волшебство саентологии может быть изучено и решительным образом применено. И дары его огромны. Здесь, в саентологии, есть что изучать, узнавать и использовать. Бюллетень ОХС, 4 марта 1965. Материалы. Учебные материалы для HAS, урок 1, Л. Рон Хаббард. Если вам не нравятся какие-либо из существующих в настоящее время условий, то саентология – это способ изменить их к лучшему. Дианетика. «Диа» от греческого значит «сквозь», а «ноос» с греческого значит «душа». Дианетика – это созданная человеком развитая школа изучения разума. Дианетика – это путь к счастливому, хорошему человеческому существу. Саентология – это путь от этого уровня до полной свободы. Дианетика описана Л. Роном Хаббардом в популярном бестселлере «Дианетика. Современная наука душевного здоровья». Циклы действия. В цикле действия заключена работоспособная формула для достижения успеха. Знание и понимание цикла действия крайне полезно для любого индивидуума, который тем или иным образом стремится к успеху. Давайте бросим взгляд на то, что представляет собой цикл действия и как мы можем его использовать и применять в жизни. Цикл – это промежуток времени, имеющий начало и конец. Действие – это движение или перемещение, делание чего-нибудь, процесс делания, нечто делающееся, некий акт. Итак, циклом действия было бы любое движение или перемещение, которое происходит за некоторый отрезок времени. Вы заметите, что ваша работа состоит из какого-то числа циклов действий, которые следует исполнить. Другими словами, есть движение и перемещение, которые нужно выполнить за определенный период времени в течение дня. Ваш успех зависит, во-первых, от принятия решения о том, какой из циклов действия должен быть выполнен, и, во-вторых, от исполнения этих циклов действия вплоть до их успешного завершения. Цикл действия – это начать, продолжать и завершить. Люди испытывают затруднения при начинании, продолжении и завершении действий. Не имеет значения, является человек домохозяйкой или же удачливым бизнесменом. Он будет преуспевать в жизни в такой степени, в которой он способен начинать, продолжать и завершать действия. Некоторые люди имеют целую гору проблем, что-нибудь начиная. Другие же очень хороши в начинании, но не могут продолжать до благополучного завершения. И люди из небольшой в процентном отношении группы людей по действительным подсчетам приблизительно 5% способны начинать, продолжать и завершать все, за что бы они ни взялись. Трудности, с которыми встречаются люди, делая дела, сводятся к затруднениям, касающимся различных частей цикла действия. Когда вы совершаете цикл действия в физической вселенной, то происходят две вещи. Во-первых, здесь присутствует мысль, которая предшествует действию. И во-вторых, здесь имеется действие, которое происходит в физической вселенной. Это важно, ибо во многих случаях люди не вкладывают никаких мыслей в то, что они хотят сделать, поэтому они мыслят неверным образом. Иными словами, тут нет никакого предопределяющего решения сделать что-то, и, следовательно, цикла действия так и не происходит. Прежде чем вы когда-нибудь собираетесь что-то сделать, всегда должна присутствовать мысль, предопределяющая это действие. Осмотритесь кругом и найдите парочку дел, которые вы еще не сделали. Рассмотрите каждую из этих проблем, и вы обнаружите во всех этих случаях, вы не приняли четкого решения сделать данную работу. Тут не было никакого предопределяющего решения или мысли о работе, как о чем-то доведенном до конца. Это предопределяющее решение, которое делают прежде, чем выполнить цикл действия, называется постулат. Постулат – это решение или мысль, которая вызывает действие в физической вселенной. Саентологические определения постулата таковы. Постулат – умозаключение, решение или анализ, сделанные самим индивидуумом на основе его собственного самоопределения – по поводу данных, относящихся к прошлому, известных или же неизвестных. Постулат известен всегда. Он делается на основе оценки данных индивидуумом, либо на основе импульса при отсутствии данных. Он решает проблемы прошлого, принимает решения по поводу проблем и наблюдений в настоящем или же создает образец для будущего. Постулировать – разрешать проблему, строить умозаключение или принимать решение по поводу нее, либо устанавливать образец для будущего, или же аннулировать образец, сделанный в прошлом. Краткий саентологический словарь Л. Рон Хаббард. Постулат – это решение, которое производит конечный результат и приводит к нему. Такой постулат должен всегда быть конечным результатом, которого вы хотите достигнуть. Другими словами, то, чем будет ваш постулат, к тому вы и придете. В других областях это называлось позитивным мышлением или позитивным складом ума. В саентологии мы зовем это постулатом, и мы отчетливо понимаем, как и почему это работает. Если кто-то постулирует начало цикла действия без постулирования его завершения, то он только лишь его начнет. Когда кто-нибудь постулирует продолжение действия, игнорируя постулирование его завершения, он будет продолжать это действие и никогда его не закончит. Убедитесь в этом на себе, рассматривая те случаи, когда ваше мышление складывалось подобным образом, и вы заметите, что в каждом из этих событий цикл действия не был завершен. Вы до сих пор находитесь в той его части, которая связана с продолжением, либо вы начали его, а затем не продолжали его сколько-нибудь долго. Итак, необходимо постулировать завершение цикла действия. Очень важно знать кое-что о том, как делать постулат. Все постулаты создаются в настоящем времени, как будто вы уже до конца завершили цикл действия. Есть три вселенные. Смотрите главу о трех вселенных. Ваша Вселенная, физическая Вселенная и Вселенная другой личности. И существует определенное соотношение между каждой из трех Вселенных. Физическая Вселенная создана по образцам из вашей Вселенной и Вселенных других личностей. Постулат создается в вашей Вселенной. Ваша Вселенная имеет такие же размеры, какие вы ей придаете, и она настолько велика, насколько протяженной вы ее считаете. Физическая Вселенная ничего не делает сама по себе. Вы заметите, что пока будете читать эту книгу, физическая Вселенная не пошевелится, не будь на то вашего постулата, либо постулата от кого-нибудь еще. Фактически можно было бы сказать, что существующие в физической Вселенной условия – это результат существующих постулатов, а существующие постулаты дают вам существующие условия. Для того, чтобы изменить эти условия, вы обнаружите, что вам необходимо создать постулат о том, что эти условия другие. Пример. Положите авторучку на стол. Для того, чтобы это сделать, вам необходимо сделать постулат, нечто вроде «ручка находится на столе». Это существующий постулат. И он даст вам существующее условие ручки, лежащей на столе. А теперь сделайте примерно такой постулат – ручка в 20 сантиметрах над столом. Затем возьмите ручку, поместите ее в эту позицию и там ее и держите. Обратите внимание на то, что вы сделали постулат в настоящем времени и в вашей Вселенной – умозрительным путем. Постулат о том, что ручка находится в 20 сантиметрах над столом. Это и есть завершение цикла действия. Итак, вы включились в действие и выполнили цикл действия, состоящий из начала, продолжения и завершения размещения авторучки в данной позиции. Все это применимо ко всем циклам действия. Люди испытывают затруднения, создавая постулаты вроде «я собираюсь» или «я это сделаю, когда до этого дойдут руки», или «я подумываю это сделать», или «когда у меня будет свободное время, я сделаю», или же «я буду пытаться делать это». Каждое из этих утверждений не есть конечный результат, и, следовательно, постулат будет дрейфовать по времени, а цикл действия никогда не окажется выполненным. Проанализируйте все циклы действия, которые вы до сих пор не завершили, и выберите тот постулат, который у вас был по отношению к каждому из них. И вы заметите, что сделали утверждения, подобные выше приведенным, и не запостулировали конечный результат. Постулат есть определяющее решение, которое мотивирует и вызывает действие в физической Вселенной. Делая что-то в физической Вселенной, вам необходимо запостулировать это в вашей собственной Вселенной. То есть, постулируйте завершение цикла действия в вашей собственной Вселенной. Если человек имеет затруднения со временем, то это происходит по причине его собственных постулатов. Вы могли слышать, как люди говорят вещи вроде этих: «Я сделаю это, когда буду иметь время», или «Мне столько всего нужно сделать, что я не знаю, за что взяться сначала», или «У меня для этого нет времени». Вы никогда не будете иметь время для чего бы то ни было, не создай вы для этого времени. И это идея постулирования. Идея состоит в том, чтобы сначала создать время в вашей собственной Вселенной, и только затем время сможет оказаться во Вселенной физической. Давайте рассмотрим практический пример применения данного материала. Создайте список всех циклов действия, которые вы еще не завершили. Расположите их в любом порядке. Вы можете обнаружить, что выписывание списка задач или циклов действия, подлежащих исполнению, уже сильное средство для прояснения и прочищения вашего ума, вашей Вселенной. Вы можете даже выявить в списке некоторые вещи, которые не являются для вас необходимыми именно сейчас, а ваше внимание прицепилось к ним. Все, что вам нужно, это окончить цикл, связанный с той конкретной мыслью в вашей Вселенной. Дописав до конца список всех вещей, которые вам нужно проделать, просмотрите эти вещи и определите, какая из них является наиболее важной. Пометьте ее как номер один. Потом отыщите следующую по важности вещь, пронумеруйте ее и так далее. Это дает вам убывающий по важности ряд всех задач. Теперь пройдите вниз по списку и решите, что каждая задача выполнена. Сделав это все, начните первую, наиболее важную задачу. Продолжите и завершите ее. И так поступайте с каждой из них по порядку убывания их важностей, до тех пор, пока не завершите весь список. Хорошей идеей было бы ограничение себя определенным количеством времени и решение, что вы собираетесь доделать все это в рамках того промежутка времени. Если вы не примете решение по поводу промежутка времени и не будете придерживаться такого вот отношения к делу, то увидите, что будете тратить массу времени и создавать различные другие вещи для того, чтобы производить с ними действия. Такие вещи, которые обязательными не являются. Вы таращитесь на список и говорите: «Батюшки, тут еще 59 пунктов, я никогда этого не закончу». И вот это как раз и есть то, что происходит. Вы никогда это не завершите, и вы будете изумлены, как много всего вы доводите до конца одним лишь постулированием, что оно доведено до конца. То, чем вы занимаетесь, это создание вашего дня. Вы создаете ваше собственное будущее. Если вы не создаете его, то оно не случится. Личность нуждается в том, чтобы создавать день, неделю и месяц. И если она этого не делает, то на каждом шагу она будет наталкиваться лбом на время. А если человеком создается каждый день, неделя и месяц, то он поймет, что накапливает кинетическую энергию, которая будет нарастать по мере того, как он продвигается по времени. Почему? А потому что все это спланировано. Отличная идея создать планы на такую протяженность в будущее, какая только возможна, при учете ваших личных ограничений. Если большее, на что вы способны, следующий день, то составьте план на него. Все, что угодно, что вы можете делать успешно. Вместе с тем, как вы это делаете, ваша способность планировать наперед будет расти, и вас будет ждать успех до той же степени, до которой вы постулируете то, что планируете. Планируйте правильный конечный результат и постулируйте этот правильный конечный результат. Затруднения в управлении циклами действия часто являются следствием отсутствия придания степени относительной важности каждому действию. Как вы можете ощутить, некоторые циклы гораздо более важны, чем другие. Некоторые задачи должны быть выполнены немедленно, в то время как другие могут быть отложены. Поэтому деятельность, связанная с тем циклом действия, который мог бы подождать день-два, в то время как какой-то неотложный цикл отодвинут в сторону, будучи незавершенным, является не очень-то разумной. Способность назначать относительные важности наделяет человека разумностью и способностью к суждению. Разумность и рассудительность измеряются способностью оценивать относительные важности. Из аксиом саентологии, аксиома 58 Л. Рон Хаббард. Для того, чтобы достигать успеха, необходимо обзавестись разумностью и способностью к суждению. Вышеизложенный основополагающий принцип рассказывает вам о том, как это может быть сделано. Взгляните на каждый цикл действия с точки зрения того, что является самой важной вещью, которую надо сделать. Является ли что-то более важным, чем другое? Мы заинтересованы в практическом применении этого материала, поэтому давайте посмотрим на цикл действия по-другому. Цикл действия может быть представлен как «начать», «изменять» и «остановить». Если вы посмотрите на это повнимательнее, то заметите сходство с «начать», «продолжать» и «завершить». Представление цикла действия как «начать», «изменять» и «остановить» дает нам расширение возможности его применения. Человек начинает работать по утру, он продолжает работать весь день, а это изменение. И в 5 часов вечера он завершает этот и начинает новый цикл – цикл ухода и путешествия домой. Обратите внимание, что любое действие, которое вы делаете в жизни – это начало, изменение и остановка. Существуют циклы длинные и циклы короткие, и это сугубо ваше дело определять, где начинаются и где заканчиваются в каждом цикле действия ваши начинания и остановки. Давайте взглянем на человека, который ходит на работу, имеет на этой работе кучу волнений и прихватывает эти волнения с собой домой. Он переживает по их поводу всю ночь, мечется и ворочается в кровати и никак не может заснуть. Данная персона прицепилась к циклу действия. Человек пришел с работы, и ему не удалось закончить связанный с нею цикл. У него не вышло остановить его там. Вы заметите, что в каждом цикле действия имеются две части. Тут есть умственная деятельность, и тут же есть физическая деятельность. Умственная деятельность есть там, где личность постулирует с целью ввести в существование физическую деятельность, которую она затем и выполняет. Человек может умственно прицепиться к циклу действия, остановив физическую часть цикла, но продолжая созидать умственную часть цикла в его собственной умственной вселенной. Пример. Человек страдает от бессонницы. Это происходит по причине незавершенного цикла действия или из-за неспособности закончить цикл. Был случай, когда я посоветовал одному человеку, которого донимала бессонница, идти в постель, закончить цикл пребывания в бодрствующем состоянии и начать новый цикл засыпания. Он это проделал и обрел свой первый за 9 лет хороший ночной сон. Насколько я знаю, с того времени он более не страдает бессонницей. Пример. Человек был расстроен другим человеком и так и продолжает быть расстроенным в последующие дни. Это происходит из-за того, что ему не удалось закончить цикл, связанный с расстройством, и это расстройство все продолжает созидаться. Пример. Человек проводит полную нервотрепки и выводящую из себя жизнь в большом городе. Он решает, что жизнь может быть получше, и переезжает в другой регион, где можно начать жизнь по-новому. Но по истечении небольшого количества времени у него возникают подобные же расстройства и тяготы. Первичный цикл действия продолжает существовать, он не был закончен. Тут мы могли бы сказать, что затруднение этого человека относится к тому факту, что он прицепился где-то в прошлом. Некоторый цикл действия, принадлежащий прошлому, все еще продолжается, и этот человек не способен созидать в настоящем времени, создавать свое будущее или же это будущее планировать. Человек прицеплен ко многим циклам действия, однако саентология обладает технологией для того, чтобы это уладить. Она располагает процессами, процедурами, которые отцепляют человека от его зацепок, относящихся к прошлому. Человек способен окончить цикл, относящийся к прошлому, начать новую жизнь и создавать для себя новое будущее, не будучи подверженным влиянием прошлого. Человек приводится к тому, что он способен управлять собой и приобретает способность начинать, изменять и останавливать происходящее. Цикл действия есть видимость такой вот последовательности: создать, затем выживать, затем разрушить. Или создание, выживание, разрушение. Сперва происходит создание, далее за ним следует выживание, далее за этим следует разрушение. Видимость – это нечто кажущееся, нечто отличное от того, что на самом деле есть. Данный цикл – это только видимость, это то, что мы видим, рассматриваем, то, что мы полагаем. Мы считаем, думаем, верим, предполагаем, постулируем, что это именно так. И тогда мы видим это таким. Ребенок рожден, он растет, он достигает зрелости, он стареет, он умирает. В саентологии можно увидеть то, что ни один из этих этапов не является необходимым. Их такими считают, и они становятся истинной. Человек может стареть быстро, либо медленно. Он стареет в той степени, в которой и полагает, что он стареет. Из-за того, что каждый соглашается с тем, что это естественный порядок вещей, вещи и идут в таком порядке. Цикл не является чем-то истинным. Он является лишь видимостью. Он видимость, так как мы полагаем, что видим его. Он видимость, ибо мы соглашаемся с тем, что он должен быть таким. Из книги «Основы мысли», глава 2. Л. Рон Хаббард. Кажущийся цикл действия в таком виде, в каком он констатируется выше Л. Роном Хаббардом, рассказывает нам о тех вещах, которые кажущимся образом происходят в жизни. Пример. Человек находит работу и какое-то время выживает посредством этой работы. Затем он сам ее разрушает, и его увольняют. Некто начинает успешный бизнес. Этот бизнес выживает, а затем он разрушен. Мы видим этот кажущийся цикл действия повсюду вокруг нас. Для того, чтобы в точности понять, что происходит, нам нужно рассмотреть действительный цикл действия. А вот и он. Действительное – то, что на самом деле истинно. То, что существует помимо всех видимостей. Нечто, что кроется под кажущимся порядком вещей, то, каковы вещи на самом деле. Действительный цикл действия состоит в следующем. Создать, создать, создать, создать, создать, противо, создать, не создавать, ничегожность. Создать, сделать, произвести, запостулировать, ввести в существование, сотворить. Создать, создать, создать, создать еще и еще раз в течение какого-то времени, момент за моментом. Выживание. Создать, противосоздать, создать что-то против иного создавания. Создать одну вещь, а затем создать что-то еще против того, что было создано сначала. Разрушить. Не создавать. Отсутствие всякого создавания. Никакой созидательной активности. Действительный цикл действия таким образом состоит из различных деятельностей, но всякая и каждая из них созидательна. Из книги «Основы мысли», глава 2. Л. Рон Хаббард. Из вышесказанного вы можете видеть, что разрушение, то есть использование «создать» противосоздать, всегда вливается в проблемы, трудности и хаос. Для того, чтобы любой человек достигал успехов, он должен быть вне этих вещей. Поэтому, какое бы время ни тратилось на понимание этих основополагающих принципов, это будет хорошо потраченное время. Давайте взглянем по-иному на цикл действия. Как мы говорили, цикл действия – это начать, продолжать и завершить, или начать, изменять и остановить. Но все же существует еще один способ его представления, и это действительный цикл действия. Это создать, создать, создать, создать и не создавать. Или создать, создать, создать, создать и создать, противосоздать. Он на самом деле и выражает то, что происходит. Начать, продолжать и завершить. И начать, изменять и остановить. Есть кажущиеся циклы действия. То есть они выражают то, что происходит по видимости. Действительный цикл действия – это создать, создать, создать, создать, момент за моментом. И не создавать. Это таким образом говорит вам, что для того, чтобы нечто начать, вам необходимо создать это нечто. И вам нужно создать это, сперва при помощи постулата, вводящего это нечто в существование, а затем и делая это. Для того, чтобы изменять что-нибудь или продолжать его, нужно делать создать, создать, создать, момент за моментом, и продолжать это делать до тех пор, пока задача не будет завершена. Для того, чтобы завершить или остановить, нужно перейти к несоздаванию, то есть к полному последующему отсутствию создавания деятельности. Более далекий путь к остановке или завершению чего-нибудь – это создать противосоздать. Это создавание, направленное против чего бы то ни было такого, что создается. Это разрушение. Пример. Остановите автомобиль с помощью кирпичной стены. Использование «создать противосоздать» внесет путаницу, огорчение, проблемы, хаос, крах. Использование несоздавания приведет к порядку, гармонии, единению, к способности управлять ситуациями, которые ранее нельзя было бы перенести, и все это благодаря отсутствию всякого дальнейшего создавания. Пример. Человек имеет работу, которая приносит ему удовольствие, и он будет продолжать иметь работу и наслаждаться ей, пока он ее создает. А если он прекращает создавать работу, что есть не создавать, вскоре ему придется обнаружить, что он больше не будет иметь эту работу. Пример. Бизнесмен начинает новое дело. Он создает дело, а затем продолжает его создавать, момент за моментом, день за днем, месяц за месяцем. Это весьма успешный бизнес. Наконец, по истечению месяцев работы, он достигает своей первичной цели. В этот момент, ввиду неосознавания того, что он достиг своей первоначальной цели и что он не оканчивает связанный с нею цикл, бизнесмен начинает накапливать затруднения и проблемы в том, что касается его бизнеса. Теперь он разрушает бизнес посредством «создать, противосоздать». Другими словами, он создает нечто противопоставленное создаванию его бизнеса. Он не совершает выплат своим кредиторам, и отсюда у него появляются проблемы с поддержанием кредита. Это создавание против создавания бизнеса. Далее он создает затруднительные ситуации со своими служащими. Он спорит и жалуется. Он раздражен и враждебно настроен. Ничего не делается непосредственно у него на глазах. Он никому не доверяет и не делится ответственностью с людьми, работающими на него, а их работу пускает на самотек. Он все время обесценивает других, то есть принижает их ценность. Все эти действия – это создавание против бизнеса, и в конечном счете они приведут этот бизнес к развалу. Цикл действия содержит в себе видимость выживания, но по сути это лишь продолжающееся создавание. Кажущийся цикл действия имеет в себе разрушение, однако подлинный цикл действия открывает нам, что же такое разрушение. Разрушение – это одна из двух деятельностей. Разрушение в понятиях действия – это создавание чего-либо, направленное против создавания чего-то еще. Действительность говорит нам о том, что нет такой вещи, как разрушение. Есть только лишь создавание против создавания. Существует другой вид разрушения, и это состояние, в котором больше нет создавания. Из основ мысли, глава 2, Л. Рон Хаббард. В жизни цикл действия используют осознанно или неосознанно. Человек создает ситуации и условия, которые являются желательными либо нежелательными. При помощи знания действительного цикла действия он может продолжать создавать ситуации и условия, которые желательны, и может продолжать во времени не создавать ситуации и условий, которые нежелательны. Использование «создать» противосоздать приносит разрушение, ибо это создавание чего-то вопреки или чуждого по отношению к чему-то другому. Следующие примеры послужат дальнейшему объяснению этого. Пример. Некто вступает в спор с другом. Для того, чтобы здесь существовал спор, обе стороны должны создавать его. Если кто-то из них займется не создаванием спора, то спор остановится. Но если спор продолжается, то он может перерасти в ссору, что есть дальнейшее создать противосоздать. Тот, для кого главное поспорить, уже противосоздает. Он создает сообщение для своего товарища. Товарищ же противосоздает против этого создания сообщения. Тогда первый еще раз противосоздает. И вот мы имеем спор. Для того, чтобы спор унялся, одной из сторон достаточно лишь прибегнуть к несоздаванию спора. Пример. Каждое запретительное указание или распоряжение, которое вы даете, это создать противосоздать. Это создавание чего-нибудь против чего-то еще, и оно увенчается замешательством или испорченным настроением. Вы говорите вашим детям не трогать лакомство, а они немедленно идут и делают это. Вы говорите вашему старшему сыну, которого постоянно колотят, «Не ввязывайся в драку», а он продолжает. Вы броните вашего мужа, чтобы тот не шагал с вами так быстро, даже если он этого не делает. И в конечном счете это как раз и есть то, что он начинает делать. И вот что вы делаете в каждом таком случае. Вы туда вкладываете идею, а затем вкладываете туда же противонаправленный этой идее постулат. То есть запретительное высказывание вроде «не делай». А сейчас в качестве еще одного примера я хочу дать вам одно распоряжение, и мне хочется, чтобы вы подметили, что происходит. Вот распоряжение. Не думайте о коте. Окей? Что случилось? Вы сию же минуту подумали о коте. Помните, на что бы вы ни направили ваше внимание, то вы и создаете. И вы создаете то, на что направляете внимание кого-нибудь другого. А если после этого вы начинаете что-нибудь противосоздавать созданному, то немедленно этим заставляете того другого застрять, потому что создавать противосоздавать порождает продолжительность существования чего-нибудь во времени. Пример. Если работающие у вас служащие расстроены, то способ уладить ситуацию – это не останавливание их расстройства. Не нужно бронить их за него, обесценивать их или давать им какие-то оценки. Задайте им лишь простой вопрос вроде «В чем же дело?» или «В чем проблема?» либо «Что у вас произошло?» А потом послушайте то, что они скажут. Не обесценивайте их ответы и не давайте этим ответам каких-либо оценок. Вам нужно принять их, ничего сюда не добавляя. После этого направьте ваше внимание на будущее, на то, что вы собираетесь делать, на то, что собирается делать фирма, и установите новые цели. Вот тут утверждаются важности. Прошлое не является важным. Расстройства прошлого не важны. Важно, что мы собираемся делать сейчас и в будущем. Так что вы продолжаете создать цикл будущих действий, направленных к выполнению намерений и к достижению целей. И продолжайте не создавать смут и расстройств прошлого. Сюда включены даже начинание разговора о них, упоминание о них каким бы то ни было образом или же их обсуждение. Пример. Личность, для того чтобы преуспевать, прежде всего должна поставить перед собою стоящую цель, а затем продолжать создать момент за моментом и за моментом до тех пор, пока данное намерение не будет выполнено. Далее, когда намерение было выполнено, вам нужно осознать, что оно было выполнено, и закончить связанный с ним цикл посредством перехода на полное отсутствие создавания этого намерения впредь. В данный момент человеку следует выписать то, что он сделал, ради достижения этой цели, а затем приняться за рассмотрение существующих условий, которые он создал, и установить новые намерения. Далее повторите цикл. Если это не выполняется по достижении намерения, то человек не осознает факта, что он это намерение достиг. Немедленным результатом этого для индивидуума будет продолжание создать, и он начнет притягивать к себе проблемы и затруднения. Много-много людей потерпели поражение вследствие данного явления. Для того, чтобы преуспевать, любой человек должен планировать и постулировать важные циклы действия, которые ему предстоит выполнять каждый день и каждую неделю. И он будет действовать успешно в той степени, в которой он планирует и создает внутри собственной вселенной идею конечного результата каждого цикла действия, который он хочет совершить. Пример. Малютка Джонни создает проблему. Избранные гости приглашены на обед, а Джонни снует кругом и ковыряется в блюдах. Отец расстраивается и создает щекотливую ситуацию, наказывая Джонни. Создать-противосоздать – антинаправленное поведение Джонни. Это созидает более значительное затруднение. Для того, чтобы урегулировать ситуацию, отцу было бы лучше приняться за не создавать проказ малыша Джонни, а кончить связанный с ними цикл и сотворить новую ситуацию, обратившись к Джонни с чем-то в подобном духе. «Джонни, а как насчет того, чтобы показать нашим друзьям твою новую игрушку?» Без сомнения, Джонни гордится своей новой игрушкой, и ничего, кроме большого удовольствия, он от этого не получит. Это создает новый цикл действия, и Джонни сию же минуту уходит, берет свою новую игрушку, вытаскивает ее из коробки и гордо демонстрирует. Пример. Мама просит своего маленького сына прибрать на кухне, и едва он начинает это делать, критикует его и говорит, как на самом деле он должен это выполнять. Это создавание против создавания уборки кухни, которым занимается ее сын, и оно приведет к замешательству. Поэтому помните, если вы предоставляете кому-то выполнение работы, отстранитесь от нее и дайте ему продолжать и сделать ее. Если он не обучен этой работе, то лучше научите его делать ее, прежде чем давать ему заниматься ею. Далее следует пример ошибки, которую допускают учителя, руководители, родители и многие другие люди, занимающие управленческие и ответственные позиции. Пример. 10 человек работают на фабрике. Один из них и в самом деле все путает, производит брак и так далее. Другие же 10 работу исполняют замечательно. Руководитель, услышав, что какая-то часть продукции бракована, собирает их всех в офис и устраивает общую головомойку. Он даже говорит о том, что если качество продукции не улучшится, то все они будут на улице. Подобное управление группой не является правильным. Изолирован и подвергнут исправлению должен быть лишь тот человек, который делает ошибки. Ему нужно переобучение. По-другому говоря, вы созидаете против созидания чего-то еще, и вы увидите, что другие люди начинают небрежно относиться к качеству, и они не станут вообще ничего производить. Мысль примерно так. «Неважно, как и что я делаю, все равно он меня критикует». Пример. Члены персонала большой корпорации постоянно перебраниваются, задираются и отказывают друг другу в помощи. Руководители озабочены ситуацией, но созидают против нее, издавая приказы подобного рода. Весь персонал должен ладить друг с другом. Никаких дальнейших стычек происходить не должно. Это создать-противосоздать является очередным созиданием против создавания столкновений. А лучше было бы выправить ситуацию, перейдя на полное отсутствие создавания озлобленности впредь и начать новый цикл действия по сотрудничеству среди членов персонала, подавая пример установления общения. Одним из способов сделать это был бы индивидуальный опрос каждого члена трудового коллектива о том, с какими трудностями и проблемами он сталкивается в своей работе, а затем улаживание этих проблем или трудностей таким образом, чтобы человек больше не приходил в возмущение от этих ситуаций. Пример. У одной учительницы есть проблема в управлении классом. Ее проблема порождена не всем классом, а лишь одним из детей. Вместо исправления этого одного ребенка, она поручает всему классу остаться в школе после уроков. Остаться из-за данной проблемы, которую ей причинили. Это пример создать-противосоздать. Запомните, в любой из групп создает помехи не целая группа, а только один или два человека. Вам необходимо определить, кто эти один или два человека, и улаживать дела лишь с ними. Урегулируйте ситуацию в конфиденциальной беседе с этими создающими проблему людьми. Помните то, что если вы содействуете проблеме, вы имеете еще большую проблему. Что вы констатируете, то вы и создаете. Констатируя и привлекая внимание людей к автомобильным авариям, мы продолжаем накапливать еще больше автокатастроф. Констатируя проблему, мы имеем еще большую проблему. Вы можете придать ей действительную силу или привлечь к ней чье-то внимание разговором о ней. Говоря, какая она тяжелая, говоря, что этого не должно было происходить. Поэтому констатируйте правильные действия людей, и вы получите больше правильных действий. Констатируйте правильные действия, которые делают люди, работающие у вас, и вы создадите больше правильных действий. Пример. Жена сильно расстраивается из-за мужа, потому что он очень поздно возвращается домой из офиса, и обед простаивает на столе несколько часов до того, как он является. Когда наконец-то он добирается домой, от нее уж не исходит ничего, кроме критики и брани. Такое продолжается много раз по одному и тому же поводу, а ситуация не разрешается. Ее супруг продолжает возвращаться поздно. Кажется, что на самом деле он начинает приходить еще позже, а порой от него пахнет и спиртным. Это создать-противосоздать, ведь жена противосозидает что-то антинаправленное созиданию поздних приходов домой, которым занимается ее муж. Это не решает ситуацию, а служит ее продолжению. Может однажды случиться, что работа заканчивается пораньше. Муж смотрит на свои часы и решает пойти домой. Он входит в дом на полчаса раньше, а его жена упрекает за то, что он пришел рано, либо бросает что-то вроде подобной реплики. Но это почти тот случай, когда ты решил прийти вовремя. В другой же раз, когда муж освобождается пораньше, он смотрит на свои часы, думает о том, что произошло в последний раз, и решает опрокинуть пару стаканчиков перед тем, как идти домой. Тут уж он приходит домой поздно и, возможно, в пьяном виде. Пример. У телеграфистки рассыльщицы счетов – счетоводная ревизия. Ее проведение не является частью ее работы, и оно создает помехи ее текущей деятельности, связанной с рассылкой. Разумный руководитель обнаружит эту ситуацию и поручит еще кому-нибудь провести ревизию кассы, предоставив телеграфистке спокойно работать на своем месте, что в сущности и требовали ревизоры в первую очередь. Выполняя на работу своевременно, у нее было бы поменьше ревизий. Данные принципы применимы во всех слоях общества. Взгляните на ваше собственное окружение, на вашу работу, бизнес, на тех, кто с вами сотрудничает, на своих друзей и начинайте искать пути их применения. Попробуйте использовать цикл действия «создать», «создать», «создать», «создать» и «не создавать» вместо «создать», «создать», «создать», «создать» и «создать», «противосоздать». Для того, чтобы помочь вам применять в жизни вышеизложенные принципы цикла действия, здесь приводится несколько простых упражнений. Попробуйте их выполнить. Выберите одну задачу, которую вы желаете выполнить. Примите решение о конечном результате, которого вы желаете достигнуть. Начните этот цикл действия, продолжайте его, завершите его до конечного результата, о котором вы приняли решение. Составьте список всех незаконченных циклов действия, которые у вас есть. Выпишите его на листе бумаги, запостулируйте завершение этого списка, а затем завершите работу над ним. Пройдитесь по всему списку и пронумеруйте каждый цикл по порядку его значимости. Примите решение о том, чем является конечный результат каждого цикла действия, и запостулируйте его завершение, двигаясь в указанном вами порядке. Начните цикл действия, помеченный вами как номер один. Это самый важный. Продолжайте его и завершите его, вплоть до конечного результата, о котором вы приняли решение. Продолжайте действовать таким вот образом с каждым циклом действия, пока на листе больше ничего не останется. Выпишите список циклов действия, которые вы желаете завершить в течение следующей недели, и завершите список до конца. Просмотрите список, установите порядок важности и пронумеруйте в соответствии с ним список. Спланируйте вашу неделю, заведя дневник и указав напротив каждого дня конкретные циклы действия, которые следует в тот день исполнить. Теперь осмотрите весь план и запостулируйте, что вы завершили все циклы действия по составлению плана. Сформируйте в вашей собственной вселенной идею о том, какого конечного результата вы хотите добиться. Выпишите примеры вашего действительного обращения с вашими циклами действия, с людьми, с теми циклами, которые закончились замешательством, огорчением, либо увеличившимся расстройством, в которых вы использовали цикл действия «создать», «создать», «создать», «создать» и «создать», «противосоздать». Посмотрите, можете ли вы обнаружить там созидание и контрсозидание. Просмотрите ситуации и составьте план того, как вы могли бы уладить их, используя цикл действия «создать», «создать», «создать», «создать» и «не создавать». Этим завершается основной материал по циклу действия. А теперь пройдите еще раз по этой главе и найдите все неправильно понятые слова. Затем посмотрите значение этих слов в толковом словаре и перечтите главу, подумывая о том, какими путями вы можете применить этот материал. А потом завершите эту деятельность. Выполните приведенные выше упражнения. Найдите еще какие-нибудь пути применения этих данных. Треугольник АРК. Понимание человеческих взаимоотношений. Понимание состоит из affinity, реальности и коммуникации. Из книги «Создание человеческих способностей», аксиома 21, Л. Рон Хаббард. Affinity, реальность и коммуникация содержат в себе основополагающие правила, описывающие человеческие взаимоотношения и то, как можно ладить с людьми. Существует нечто известное под названием «треугольник АРК». Понимание треугольника АРК имеет огромное значение в жизни, в существовании и в том, чтобы достигать успеха. Обладая этими знаниями, можно ладить с другими людьми. Без них попытки понимать других будут безрезультатными. А значит affinity, R – реальность, а К означает коммуникацию. Affinity может быть определено как степень симпатии, которую один человек имеет к другому. Это степень симпатии, любви или их отсутствия. Также это говорит о том расстоянии, которое человек может удерживать между собой и другой личностью. Приходилось ли вам когда-нибудь быть в ситуации, в которой вы разговаривали с кем-то, а тот слишком близко к вам придвигался? Вы могли побывать и в другой ситуации. Вы обращались к кому-нибудь, а расстояние между вами казалось весьма большим. Вы перемещались в направлении этого человека, а он удалялся от вас. Это affinity с вашей стороны и его отсутствие со стороны другой личности. Также это желание разделять принадлежащее вам пространство с кем-то другим и иметь этого другого человека в вашем пространстве. Вы заметите, когда вам кто-нибудь на самом деле нравится, то вы любите, чтобы он был где-то рядом с вами, около вас. А когда вам кто-нибудь не нравится, вы не можете переносить его и не желаете, чтобы он находился в вашем пространстве. Affinity – это шкала отношений и эмоций. Когда вы впервые кого-нибудь встречаете, вы имеете по отношению к нему определенный уровень affinity, который после этого поднимается или же падает, по мере того, как идет коммуникация. Эмоциональная шкала тонов, которая описывается в одной из следующих глав, проявление affinity. Пример. Вы видите кого-то впервые, и он тотчас вызывает у вас неприязнь. После того, как вы вступили с ним в коммуникацию и действительно познакомились с ним, вы находите, что он нравится вам гораздо больше. Фактически, у вас не было никаких оснований для того мгновенного возникновения неприязни при вашей первой встрече. Реальность есть степень согласия, которой достигли двое или более людей. Что бы то ни было, является реальным, потому что мы соглашаемся, что оно таково. Если вы соглашаетесь с кем-то в отношении чего-нибудь, тогда вы можете сказать, что имеете реальность. Сказанное вовсе не обязательно означает то, что соглашение, либо эта реальность по существу представляют из себя нечто истинное. Пример. Большинство людей согласились с тем, что Земля является твердым телом, и если им объявить, что она внутри пуста, а на полюсах у нее огромные круглые отверстия, они придут в беспокойство и настроение у них подпортится. Однако существует одна большая группа людей, верящих в то, что это так и есть. Эти люди согласны друг с другом, но не имеют согласия по этому поводу со всеми посторонними. Вы видите, реальность зависит от соглашения и совсем не обязательно базируется на правде. Пример. Некоторое число людей согласно с тем, что способом воспитания детей является наказание. Это было бы реальным для данных людей, хотя оно и находится далеко от правды. Если бы вы поговорили с человеком, имеющим такую реальность, то увидели бы, что он использует все методы адвокатов для того, чтобы защитить свою точку зрения и поддержать собственную реальность. Он впадет в крайнее беспокойство, если вы расшатаете эту его реальность, пытаясь добиться его соглашения с разнообразными прочими реальностями. К примеру, с той, что наказание причиняет боль. Боль подавляет человека и порождает в нем отупление и недостаток рассудительности. Люди придерживаются довольно различных реальностей и соглашений, которые не обязательно являются правильными. Эти реальности могут быть изменены посредством коммуникации. Коммуникация есть взаимообмен мыслями, словами и идеями между двумя или же большим количеством людей. Без коммуникации не происходит ничего. Посредством коммуникации вы можете прийти к определенным идеям, по которым можете достигнуть соглашения с другими. Поэтому коммуникация приводит к возникновению реальности между людьми. Affinity, реальность и коммуникация связаны вместе. Эта троица неразлучна настолько, что когда бы вы ни входили с кем-либо в коммуникацию, то вы всегда будете иметь по отношению к нему некий уровень АРК. Этот уровень АРК может как расти, так и понижаться, в зависимости от того, как вы им управляете. Всегда имеется некоторая степень affinity, степень реальности и степень коммуникации. Если одна из них растет, растут и все остальные, а если одна из них понижается, падают и все остальные. Все они работают вместе, ну а вся троица в сборе тождественна пониманию. АРК – понимание. Эти трое ходят так сплоченно, что их можно представить в виде некоего треугольника, хотя стороны его и не равны. Affinity и реальность гораздо менее важны, чем коммуникация. Можно было бы сказать, что треугольник начинается коммуникацией, которая вводит в существование affinity и реальность. Если один из углов треугольника отсутствует, то АРК нет. Все они изменяются совместно, и вы можете прочувствовать это в любой из бесед, которые вы с кем-нибудь ведете. Пример. Вы встречаете кого-то впервые, однако он не особенно вам нравится. Вы входите с ним в коммуникацию, и он начинает вам нравиться все больше и больше. Вы действительно заинтересованы в том, чтобы поболтать с ним. Уровень АРК возрастает, что является результатом коммуникации. Affinity повышается. Человек нравится вам все больше. Растет реальность. Вы достигаете все большего количества соглашений. Улучшается коммуникация. Вы находите, что с этим человеком все легче общаться. И вот между вами более высокий уровень АРК. Пример. Вы с кем-то очень дружны и уже 100 лет его знаете. Вы не согласились с ним по какому-то вопросу. Реальность снижена, и вы находите, что вам все труднее и труднее общаться. Вы обнаруживаете, что он не так уж сильно вам и нравится, и у вас возникает чувство, что было бы лучше, если бы он или она поменьше околачивались рядом с вами. Это понижение affinity, реальности и коммуникации. В жизни есть много подобных тому примеров. Посмотрите, можете ли вы найти парочку? Если вы не можете понять кого-то, вы не в АРК с ним. Вам необходимо побольше с ним пообщаться. Вам нужно прийти к большему количеству соглашений, реальность. И вам нужно, чтобы он нравился вам побольше, и чтобы у вас появилось больше желания иметь его в вашем пространстве, affinity. Результатом возрастающего АРК будет то, что вы этого человека лучше понимаете. Недопонимания являются следствием понижений в affinity, реальности и коммуникации между людьми. Пример. Вы часто встречались с таким заявлением. «Эти женщины, их невозможно понять!» Любой, кто делает подобные заявки вне АРК с женщинами. Что означает, он не находится в аффинити, реальности и коммуникации с женщинами. Если бы он в этом был, то и понимал бы женщин. Такой же принцип применим к объектам вроде механизмов, инструментов, оборудования, домов, автомашин и прочего. Если вы не понимаете какие-либо из них, то это потому, что не находитесь с ними в АРК. Вы начинаете что-то в них понимать, в той степени, в которой входите с ними в коммуникацию, насколько они вам нравятся, то есть сколько у вас к ним аффинити, и в той степени, с количеством чего в них вы согласитесь, то есть реальность. Пример. Если у вас проблемы с вашим автомобилем, войдите с ним в АРК. Просматривайте его, потрогайте его, вымойте его, отполируйте его, почистите салон. Вас изумит, насколько лучше автомобиль будет вести себя на ходу. Те же самые принципы применимы и во всех других областях жизни, например, в бизнесе. Создайте идею о том, что вам действительно нравится ваша работа. Пойдите в офис, поглядите на него, создайте представление о различных расстояниях между вами и объектами, находящимися в вашем офисе. Поменяйте ваши отношения и на самом деле почувствуйте симпатию к людям, которые работают рядом с вами, к вашим посетителям. Делайте это, и ваше отношение изменится. Перед вами раскроется более светлое и счастливое будущее. Когда вы встречаете кого-нибудь, первым делом следует желать того, чтобы он был в вашем пространстве и рядом с вами. У вас есть к нему некоторая степень аффинити, а следующая задача – вы входите с ним в коммуникацию и приходите к разнообразным соглашениям. Это вносит реальность, и тогда у нас есть и аффинити, и коммуникация, и реальность. Наиболее важной частью из этой тройки является коммуникация. Средствами коммуникации мы можем управлять ситуацией и стимулировать подъем аффинити и реальности. Коммуникация – это набор средств, которым все это и производится. Коммуникация может быть усовершенствована повышением аффинити к кому-то и окончанием цикла какой бы то ни было неприязни. Если у вас затруднения в общении с кем-нибудь, то попробуйте по-настоящему направить в сторону него поток аффинити. Это делается переменой собственного отношения на настоящую симпатию к человеку. Более высоким уровнем аффинити является восхищение, а восхищение настолько мощная вещь, что лишь его отсутствие само по себе является предпосылкой любого нежелательного состояния. Восхищение есть чрезвычайно высокий уровень АРК. Пример. Если вы и впрямь имеете проблемы с кем-либо, попробуйте им восхищаться. В той степени, в которой вы способны это сделать, вы и обнаружите к своему изумлению, что весь блок существующих трудностей неожиданно изменится, и другой человек также изменится, и изменитесь, как пить дать, и вы сами. Пример. Попробуйте восхищаться людьми, куда бы вы ни ходили. Вы можете столкнуться с весьма разительными переменами отношений. Восхищение, по сути, просто, и оно не требует усилия. А если вы используете для этого усилие или силу, остановите это, не создавая. И просто излучайте поток восхищения. Пример. У вас совсем ничего не ладится с мачехой. Слишком мало аффинити, множество несогласий, а коммуникация очень затруднена. Ситуация может быть изменена в целом посредством действительного восхищения вашей мачехой и поддержанием с ней коммуникации, которая приведет к реальности или соглашениям. Много затруднений и проблем, возникающих между людьми, коренятся в концентрировании внимания на несогласиях. Для изменения ситуации следует концентрировать внимание на соглашениях. Что вообще существует, по поводу чего вы смогли бы согласиться с этим человеком? Итак, основывайтесь на соглашениях. Возможно, даже согласиться, не соглашаться, и это может разрешить ситуацию. Пример. Человеку предлагают ознакомиться с юридическим документом, он начинает его читать, и первое, с чем он сталкивается, те несколько пунктов, с которыми он согласиться не может. Вы шлепаете этим документом по полу и говорите: «Я не согласен с условиями этого соглашения и не буду его подписывать». Ситуацию эту можно разрешить, пройдясь по документу и выбрав из него те условия, с которыми возможно согласиться, а затем, вернувшись по нему назад, обсудить те его параграфы, по которым существуют разногласия. И обнаружится, что есть очень немного этих разногласий, и с ними можно будет разобраться в последующей коммуникации. Итак, affinity, реальность и коммуникация равны пониманию, и для того, чтобы что-то понять, необходимо быть с этим в affinity, реальности и коммуникации. Пример. Если вы находите, что понимаете эту книжку с трудом, почитайте ее сначала, и до тех пор, пока вы не набредете на что-то, с чем вы можете согласиться. Вернитесь опять к ее началу и читайте, пока не дойдете до чего-нибудь другого, с чем вы можете быть согласны. Действуя так и накопив уже некоторое количество соглашений, вы обнаружите, что наряду с ними вы имеете affinity к предмету, находитесь в коммуникации с ним, имеете с ним более высокую степень АРК и понимаете его лучше. Понимание – это универсальный пятновыводитель. Он отстирывает все. Уровни постепенности и понимания. Аудитор 24. Л. Рон Хаббард. Понимание производится средствами коммуникации. Коммуникация – чрезвычайно важный предмет. Он настолько важен, что можно было бы сказать, что человек имеет проблемы в той степени, в которой он не справляется с коммуникацией. Коммуникация разрешит все проблемы и трудности. Если у вас с кем-либо проблемы, они существуют по причине недостаточной коммуникации с этим человеком. И то, что следует сделать, так это не разорвать с ним коммуникацию, а побольше общаться и продолжать в таком духе до тех пор, пока ситуация не исчерпает себя. Коммуникация с некоторыми людьми формирует affinity, реальность и коммуникацию, которые, в свою очередь, равны пониманию. Все недопонимания произрастают из надлома affinity, реальности или коммуникации. Название этому – разрыв АРК. Смотри определение. Пример. У мужа с женой перепалка. Он в отчаянии всплескивает руками и говорит: «Женщины, не могу их понять». Поскольку АРК приравнивается к пониманию, ситуация будет разрешена продолжением коммуникации, продолжением концентрирования внимания на соглашениях, а не на несогласиях, продолжением констатации соглашений, а не несогласий, и посредством действительного чувства симпатии к другому человеку. Пример. Двух людей объединяет партнерство в бизнесе. Оба оказывают равное влияние на ход дел. У них случается спор по поводу какого-то делового вопроса. Это разрыв АРК. То есть разрыв в affinity реальности и коммуникации. И это приведет к недопониманию. И если это недопонимание не окажется устраненным, то оно в конце концов приведет к расторжению их партнерства. У этих данных много возможностей применения в жизни. Вы, быть может, уже применяли их, не осознавая того. Теперь же попробуйте использовать их, зная, чем они являются. Упражнение по АРК. Вспомните кого-нибудь, с кем вы не общались какое-то время. Позвоните ему по телефону или напишите ему. Создайте идею настоящей симпатии к нему, affinity. Сконцентрируйте внимание на соглашениях, реальность. И посмотрите, что происходит с вашим пониманием. Отыщите кого-то, с кем связано ваше расстройство. Почувствуйте настоящую симпатию к нему. Если это сложновато, попытайтесь изо всех сил. Войдите с ним в коммуникацию, рассмотрите его реальность и воспринимайте то, что он говорит, без обесценивания этих данных и не давая им никакой оценки. Наблюдайте, что происходит. Если он винит вас каким-нибудь образом, просто не обращайте на это внимания. Помните, что это упражнение – тест. Вы сможете выговориться после того, как упражнение завершено. Устройте встречу с кем-нибудь новеньким, с незнакомцем, и пронаблюдайте треугольник АРК в действии. Сами придумайте несколько упражнений, которые демонстрируют применение affinity, реальности и коммуникации, равных пониманию. Перечитайте эту главу и выполните упражнение еще раз, но уже с другими людьми. Коммуникация. Коммуникация – это пятновыводитель для всех вещей. Она отстирывает все вещи. Из основ мысли. Глава 5. Л. Рон Хаббард. Коммуникация очень важна для кого бы то ни было, из любой сферы деятельности или профессии. Она настолько важна, что даже сами ваши жизненные силы зависят от способности вашей коммуникации. Если вы имеете недостаточные доходы, это указатель того, что вы не общаетесь так эффективно, как могли бы. Ваши доходы прямо пропорциональны вашей способности к коммуникации. Что бы произошло, если бы вы сегодня вечером пришли домой и решили: «Завтра я не буду общаться ни с одним человеком». После, когда вы встали бы утром, то не сказали бы никому «Привет» или там «Доброе утро». Вы бы проигнорировали своих друзей, а придя на работу босса, ни с кем не вступали бы в коммуникацию. Как вы думаете, что бы случилось? За очень небольшой срок не было бы уже никого, кто бы к вам обращался. Не было бы работы, жены или мужа, или каких бы то ни было друзей. Это идея, доведенная до крайности, но я думаю, что вы уловили ее суть. При сведении коммуникации к нулю видно, что мы теряем все те вещи, которыми обладаем. А что стало бы, если бы мы увеличили нашу способность к коммуникации? Мы бы обнаружили, что лучше ладим со своей женой или мужем, своими друзьями или начальником. Та работа, которую мы имеем, зависит от нашей способности общаться. Нам нужно быть в коммуникации с некой областью для удержания последней. Если теория верна, то при увеличении нашей способности к общению все это должно закончиться приобретением более хорошей должности. Это как раз и есть то, что получается. Для того, чтобы улучшить свое дело, бизнесмену необходимо лишь получше общаться. Если вы совершенствуете вашу способность к коммуникации, вы заметите, что положение вещей вокруг вас также улучшается. Существующие вокруг вас в данное время условия станут улучшаться. Я подразумеваю под ними положение вещей дома, на работе и то, как вы уживаетесь с людьми. Это ваши существующие условия. Вы поддерживаете эти условия средствами коммуникации, и средствами коммуникации вы изменяете эти существующие условия. Если вы улучшите эту способность, то вы измените эти условия и улучшите их. Если вы деградируете в вашей способности к коммуникации, то на самом деле ухудшите и эти условия. Вы можете поглядеть, как сильно влияет она на то, что вы делаете. От нее зависят ваши доходы. Улучшите вашу способность к общению, и ваши доходы увеличатся. В течение нескольких лет я вел курсы персональной эффективности и курсы общения. Студенты с этих курсов сообщали о крайне поразительных результатах. Одному служащему, у которого не было перспектив продвижения по службе, неожиданно предложили новую должность сразу же после курса общения. Крупный бизнесмен сообщил о громадном улучшении в его делах, происходящем главным образом из его способности управлять ими посредством лучшей коммуникации. Наряду с этим он преодолел некоторые серьезные неприятности, связанные с его супругой и семьей. Ряд торговцев сообщили об увеличившихся у них продажах. Были достигнуты и другие успехи, слишком многочисленные, чтобы их упоминать. Эти успехи принадлежали людям изо всех общественных слоев, от рабочих до руководителей. И в каждом из случаев все, что было сделано, это увеличение знания и понимания жизни человеком и повышение его способности к коммуникации. После этого он был способен пойти и внести изменения в свою среду и существующие условия, изменения, о возможности которых он никогда прежде не думал. Если у вас есть проблема, то вы имеете ее потому, что не общались по поводу нее в достаточной мере или же из-за того, что вы кому-то чего-то так и не сказали. Большинство проблем порождаются недошедшим до пункта назначения сообщением. Случалось ли вам бывать в положении, когда вы обращались к кому-нибудь, но все же удержали в себе то, что вам следовало сказать? Прямо здесь и лежит начало вашей проблемы, и оно собирается причинить вам некоторые неприятности. Ибо вы с ним так и не разобрались. Когда вы приобретаете коллекцию этих вот непробившихся сообщений в вашей деловой, социальной или домашней жизни, то находите тогда себя обладателем множества проблем, иметь которые, как вы думаете, является нормой. Это жизнь, как говорится. А то, что я вам говорю, так это жизнь может быть другой. Для вас нет никакой необходимости иметь данные проблемы или затруднения. Испытывайте большее желание смотреть происходящему в лицо. Общайтесь и продолжайте быть в коммуникации до тех пор, пока ситуации не разрешаются. Несколько лет назад я читал лекцию на эту тему, а одна девушка подошла ко мне и говорит: «У меня проблема с отцом. Он ожидает, что я буду возвращаться в 11:30 вечера. Когда я возвращаюсь к половине первого, то затеваются жуткие скандалы, которые тянутся до 2 или 3 часов ночи. Из того, что вы говорите, выходит, что у меня проблема потому, что я недостаточно общаюсь?» Я говорю: «Да, верно. Скажите мне, что конкретно происходит перед тем, как вы уходите из дома, и когда вы возвращаетесь домой?» Она отвечает: «Но когда бы я не собиралась выходить из дома, мой папа говорит мне: „Ну что, ты будешь дома в 11:30?» И я говорю: „Да, чтобы лишний раз не пререкаться“. А когда я прихожу до 12:30, он все еще не спит, встречает меня у дверей и говорит: „Ты приходишь поздно“. А я говорю: „Ничего подобного“. И тут у нас начинается концерт. Я говорю ей: „Окей, попробуйте решить это так. Когда он встречает вас в дверях и говорит: „Ты приходишь поздно“, скажите ему, что да, он прав“. Этой ночью она явилась домой в обычный час, и когда отец встретил ее у двери и сказал: „Ты приходишь поздно“, она посмотрела ему прямо в глаза и говорит: „Да, ты прав“. Полная тишина длилась 2 минуты. Он не сказал ни слова. Наконец он произносит: «Не хочешь чашку чая?» И она говорит: «Да, было бы здорово». Тогда он пошел и заварил чай. Она отметила, что он никогда прежде этого не делал. Здесь не случилось ничего другого, а только то, что она завершила цикл коммуникации. Так-то? А другой способ, каким бы данная ситуация могла быть улажена, это в момент, когда отец просил ее быть дома в 11:30, ей можно было бы сказать ему, что такой возможности нет, и что ей не удастся быть дома раньше 12:30. Вы увидите, что каждый раз, когда у вас проблема, то ваша коммуникация недостаточна. И каждый раз, когда у вас недостаточная коммуникация, вы, вероятно, эту проблему забрасываете. А все, что вам нужно сделать, так это урегулировать ситуацию посредством завершения коммуникационного цикла. Вот почему коммуникация является универсальным пятновыводителем. Она улаживает любую проблему. Мне не хотелось бы, чтобы вы просто проглотили это. Я хочу, чтобы вы сами это попробовали. Посмотрите, может ли это у вас сработать. Давайте-ка сделаем еще один шаг в изучении коммуникации. Это очень важный предмет. Организация функционирует хорошо в той степени, в которой в ней наличествует коммуникация по направлению от руководителей к персоналу всех уровней и коммуникация в другую сторону от персонала всех уровней до руководителей. И организация чахнет в той степени, в которой коммуникация в обоих направлениях обрывается или отсутствует вообще. Обычно случается так, что ведется очень вялая коммуникация, идущая от руководителей, и практически отсутствует коммуникация, идущая вверх от персонала. Эти проблемы порождаются неоконченными коммуникационными циклами, и их можно было бы исправить улучшенной коммуникацией. Руководители могли бы разобраться со многими проблемами во внешней среде или внутри организации, пребывая в коммуникации со всеми вовлеченными сюда лицами. Если вы хотите выправить проблему с производственной линией, пойдите и поговорите с людьми с этой производственной линии. Продолжайте общаться до тех пор, пока затруднение не исчезнет. Вы можете поставить все на место в целом департаменте, расспрашивая каждого члена этого отдела о том, с какими трудностями он сталкивается при выполнении своей работы. Пусть каждый говорит, и дайте ему знать, что вы поняли то, о чем он толкует. Не указывайте на его неправоту, не обвиняйте и не критикуйте. Эти действия разрушительны. Создать, противосоздать. И они понизят уровень АРК. Несколько лет назад я оказался в крупной корпорации, финансовая отчетность которой запаздывала на 3 месяца. Бухгалтер каждый вечер оставался после рабочего дня, пытаясь ликвидировать этот промежуток. Чтобы уладить эту проблему, фирма наняла себе крупную бухгалтерскую контору. Те копались с работой 9 месяцев, но по-прежнему сохранялось 3-месячное отставание. Когда высылали счета, телефон звонил каждые 2 минуты в течение целого дня, и в трубке кто-нибудь жаловался по поводу своего счета. И здесь я не преувеличиваю. Кредиты не предоставлялись, случались ошибочные расходы, цены были перепутаны, устанавливались неверные налоги на продажу и допускались всякие прочие ошибки. Члены персонала пребывали в полнейшем хаосе. Они грызлись между собой, и на них все время оказывалось давление. Они склочничали и ходили расстроенные. Просто представьте себе эту картину. Свою первую рабочую неделю я не делал ничего, кроме как ходил туда-сюда и беседовал с персоналом. Мне хотелось узнать, что у них за трудности и проблемы. Я слушал. Говоря «слушал», я подразумеваю «слушал». Частью способности эффективно вести коммуникацию являются способность слушать. Это один из наиболее результативных инструментов, которыми кто-либо может располагать. Другим из самых мощных орудий является способность задавать вопрос и получать ответ. Вот это и есть то, что я сделал. Я расхаживал кругом, я задавал вопросы и я слушал. Я собрал все их жалобы, все их проблемы. Я делал это неделю и подмечал различные вещи, дабы точно увериться в том, какое действие мне следует предпринять, чтобы со всем этим разобраться. Одно то, что я лично расхаживал там и сям, находясь в коммуникации и выслушивая каждого члена персонала, остановило их шкварчание друг на друга. Никакого другого внимания этому вопросу оказано не было. Не было опубликовано никаких повелений вроде «персоналу запрещается устраивать ссоры и ругань». Если правилен принцип, что все проблемы проистекают от незавершенного цикла действия, то нам придется обнаружить то, что одной лишь коммуникацией мы можем управиться со всеми этими трудностями. Так оно и было. Конечно, если проблема не разрешается, то это не та проблема. Найдите подлинную проблему и с ней-то и управляйтесь. Результатом моей коммуникации с членами персонала являлось то, что я обнаружил те две важные вещи, которые требовали внимания. Две эти вещи, как оказалось позднее, и были причиной трудностей этой корпорации, связанных с трехмесячным запаздыванием ее отчетности. Две данные вещи были выявлены посредством коммуникации, и они же посредством коммуникации были урегулированы. И результат был практически мгновенным. Спустя 3 дня члены персонала говорили: «Что-то изменилось, дела пошли лучше, мы наверстываем». Прошло только 3 дня с тех пор, как я начал эти действия. И первое, что я сделал, это снял нагрузку с телеграфистки-рассыльщицы счетов. Я сказал другим членам персонала не приближаться к ней с расспросами, а записать их в папку, оставить их там и никого по этому поводу не беспокоить. Было гораздо больше действий поважнее, действий, которые было нужно делать. А с этими опросами можно было бы разбираться и позже. Второе, что сделал я, это пошел к продавцам, принимающим заказы по телефону. Это были люди, принимающие входящие звонки заказчиков. И я обнаружил, что заказы эти выписывались неправильно, а потом их пропускали сквозь всю систему. И это порождало ошибки. Финансовая отчетная система в действительности – пропасть, какая коммуникационная система. Все, что нужно делать, это запускать корректную информацию сквозь различные информационные посты, чтобы она доходила вплоть до операторши-телеграфистки в неискаженном виде, для того, чтобы она могла правильно заполнять данные в карточке счетов. Если случаются какие-либо ошибки, то наискорейший способ их исправления – это пойти в то место, откуда эти данные начинают свое движение, и обеспечить их правильный ввод. И это как раз то, что я сделал. В течение 3 дней возникли изменения. Это дает вам представление о мощи коммуникации. Предшествующие бухгалтера концентрировали внимание на работе с бухгалтерскими книгами и на системе. Вам не нужно уделять какого-то внимания системе, если люди действуют правильным образом. Вот здесь и выходит на сцену коммуникация. При коммуникации вы имеете дело с живыми людьми. Сделайте так, чтобы они выполняли правильные действия в правильном направлении, и вы увидите, что вся проблема в целом уладится. Интересно заметить, что в исправлении ошибок такого рода вы не обращаете никакого внимания на те ошибки, которые уже произошли. Вы направляете внимание на то, что происходит прямо сейчас, и заставляете это идти как надо. Люди находятся в вашей организации для того, чтобы координировать свои действия и вместе работать для достижения единой цели. А это может быть сделано лишь посредством хорошей коммуникации. Главная ошибка, которую вы можете сделать, это направить ваше внимание на то, что происходило в прошлом. А это ведет лишь к дальнейшему замешательству и хаосу. Основная ошибка, допущенная бухгалтерами из данного примера, состояла в том, что они пытались исправить записи, ведущиеся в прошлом, вместо того, чтобы смотреть за тем, чтобы персонал был правильно скоординирован для поддержания корректности ведения текущих записей. Это дает вам ключ к решению проблем. Направляйте ваше внимание на людей. Пусть они работают вместе и координируют действия в соответствии с общей целью. Люди – это жизненный сок вашей организации. Без них у вас нет ничего. То же касается и торговли. Сделайте так, чтобы продавец торговал правильно, и ваши продажи увеличатся. Сделайте так, чтобы один единственный продавец торговал правильно, и его продажи пойдут вверх. Вы просто немножко улучшаете его коммуникацию, и его продажи немножко улучшатся. Продажи будут расти пропорционально способности продавца к коммуникации. Вот какой важной является коммуникация. Убавьте коммуникацию в любой организации, у вас дома, на работе, где угодно, и вы увидите, что условия ухудшаются. Усовершенствуйте вашу коммуникацию, и вы обнаружите, что условия улучшаются. Имеются разнообразные аспекты коммуникации, которые вам нужно будет знать. Некоторые из них я опишу в этой книге. Пример. Руководители высшего звена большой организации выходят из коммуникации с менеджерами и рабочими. Они запираются в своих достойных почтения офисах и пробуют решать проблемы, просматривая отчеты. Вместо этого им следовало бы пойти и взглянуть на то, что происходит, и пообщаться с людьми на рабочих местах. Зачастую работники уже знают, как можно решить проблему. Проблемой может быть даже человек, который пишет отчеты, либо смотритель, или же бригадир. Ситуация разрешится большей коммуникацией, а не меньшей. Пример. На большой фабрике агрегатные и производственные проблемы, которые обходятся в кругленькую сумму. Созовите вместе всех рабочих, бригадиров, менеджеров, руководителей и секретарей и объясните им ситуацию. Перезнакомьте всех руководителей, менеджеров и так далее и объявите перерыв на кофе. Попросите всех их о помощи. Повторяйте эту процедуру так часто, как это возможно. Порожденная этим коммуникация откроет все разнообразие возможностей. Беседа – это процесс чередования истекающего и втекающего потоков коммуникации. И как раз здесь обитает эта странность, которая и производит отклонения и ловушки. Здесь есть одно основное правило. Тот, кто посылает поток, должен также и поглотить поток. А тот, кто поглощает поток, должен также и отправить поток. И там, где мы видим, что это правило выходит из равновесия в любом из направлений, там мы обнаруживаем затруднения. Человек, который лишь отправляет коммуникацию, на самом деле не общается совсем, в наиполнейшем смысле слова. Так как для того, чтобы общаться в полной мере, он должен иметь и входящий поток наряду с исходящим. Человек, который лишь исключительно поглощает коммуникацию, опять же, не в порядке, так как если он принял поток, он должен затем отправить поток. Из книги «Новый взгляд на жизнь» Л. Рон Хаббард. Существует два потока – входящий и исходящий. Что есть поток? Это движение частиц или объектов сквозь пространство. Это поток чего-то. Я могу запустить в вас бейсбольным мячиком. Вы могли бы сказать, что бейсбольный мячик протек сквозь пространство. Я что-то говорю вам. Это значит, что к вам перемещается поток вибраций. Когда вы мне отвечаете, говоря что-нибудь, это возвращает поток, это исходящий поток от вас. Итак, у нас имеется два потока – входящий и исходящий. Для того, чтобы общаться эффективно, человек должен быть способен управлять обоими потоками. Он должен быть способен контролировать и выходящий, и входящий потоки. Вы когда-нибудь видели кого-то, кто болтает так много, что у вас не получается и слова вставить? Это ваша неудача при управлении входящим потоком. А вы замечали когда-либо за собой склонность чересчур много говорить? Это неспособность управлять выходящим потоком. Коммуникация – это замысел и действие, принуждающие некий импульс или частицу переместиться от точки источника сквозь пространство к точке приемнику, с намерением, чтобы в точке приемнике произошло копирование того, что было произведено в точке источнике. Из книги «Создание человеческих способностей» Л. Рон Хаббард. А теперь давайте посмотрим на различные части коммуникации. Коммуникация строится на умозаключении. Прежде чем что-нибудь сказать, вам необходимо создать мысль о том, что вы хотите сказать. Это то место, где многие люди и спотыкаются. Из-за того, что они никак не могут создать мысль о том, о чем хотят поведать, они говорят целый ворох замысловатых вещей. Они глаголят 5 минут, хотя, чтобы высказать это, нужно всего 10 секунд. Если вы собираетесь с кем-то поговорить, то вам следует достичь четкого результата. Вам нужно держать на уме этот результат, и все, что вы собираетесь сказать, будет естественным образом на этом основываться. После создания умозаключения о том, что же вы хотите сказать, следующим делом будет создание намерения того, что другому человеку предстоит получить, принять это. Речь тут о намерении. Что я подразумеваю под намерением? Так вот, намерение есть четкое умственное отношение к чему-либо. Вы намереваетесь что-то сказать. У вас действительно есть представление о том, что вы хотите передать, и вы перекидываете это прямо в ту точку, в которой сейчас находится данный человек. Вы помещаете туда и держите эту мысль в той самой точке. И вы увидите, что коммуникация успешно достигнет пункта назначения. Если вы этого не делаете, то обнаружите, что вы очень слабы в общении и что люди не будут вас слушать. Что бы вы ни говорили, очень важно говорить это с присутствующим намерением. Намерение означает иметь мысль в той самой точке, в которой находится другой человек. Как раз ту мысль, которую вы и хотите ему передать. Это очень простая операция. Вы просто направляете туда ваше внимание, создаете представление о том, что вы собираетесь сказать, а затем говорите это. Если вы делаете это, то вы заметите, что человек начинает угадывать то, что вы хотите сказать, даже еще до того, как вы это произносите. Недостаток намерения породит множество затруднений в коммуникации. Следующая часть коммуникации – это внимание. Если вы собираетесь быть с кем-то в коммуникации, то существенным фактором будет то, что вам необходимо направить на собеседника ваше внимание и привлечь его внимание к вам. Тогда собеседник направит на вас внимание в той степени, в которой вы будете держать свое внимание на нем. Это нечто, чем вы управляете. Это не является чем-то, что можно оставить на волю случайности. Вы должны быть причиной происходящего и устремить ваше внимание на человека, с которым вы хотите быть в коммуникации. Он, в свою очередь, направит свое внимание на вас. Это правило. Внимание человека будет следовать за вашим вниманием. Внимание следует за вниманием. Если вы беседуете с кем-то, и ваше внимание направляется за пределы комнаты, вы заметите, что он обернется и посмотрит по направлению вашего внимания. Это является очень важным для бизнесмена или продавца, которые действительно могут потерять хорошую сделку, отведя свое внимание куда-то еще, прочь от текущего дела. Пример. Бизнесмен, размышляющий о выгоде, которую он будет иметь от контракта, может потерять этот контракт. Он должен направлять свое внимание на предоставление услуг. Пример. Продавец, мозгующий о процентах, которые он собирается получить с продажи, потеряет эту продажу. Ему следует думать о предоставлении услуг своему клиенту. Помните, внимание следует за вниманием. Удерживайте ваше внимание на других, и они будут удерживать их внимание на вас. Попробуйте. Следующая важная часть коммуникации – это причина, расстояние и следствие. Причина – это точка порождения или источник, нечто, из чего что-нибудь происходит. Если коммуникация исходит от вас, то вы на причинной стороне. Вы говорите то, что собираетесь сказать. Ваше сообщение проходит сквозь некоторое расстояние и принимается другим человеком, который обозначается как следствие. Он – следствие вашего сообщения или точка-приемник. Для того, чтобы вести успешную коммуникацию, человек должен обладать способностью быть как причиной, так и следствием. Личность, навязчиво придерживающаяся причинной стороны, не будет способна эффективно общаться. Таким же образом, и тот, кто принужденно ставит себя на сторону следствия, не сможет вести успешное общение. Если кто и действительно хочет общаться, то у него должно быть желание производить взаимообмен состояниями причины и следствия. Дистанция – это расстояние, через которое путешествует сообщение, чтобы достичь другого человека. Дистанция оказывает влияние на коммуникацию. Если расстояние становится слишком большим, это препятствует коммуникации, и ее интенсивность падает. Также дистанция может быть и слишком короткой. С кем-то, кто постоянно настаивает на том, чтобы находиться в 18 сантиметрах от вас, общаться довольно утомительно. Человеку следует осознавать фактор расстояния и присматривать, чтобы оно было не слишком большим и не слишком маленьким. За причиной, дистанцией и следствием идет воспроизведение. В той степени, в которой кто-нибудь способен воспроизводить сообщение, настолько же он может его и понять. И в той степени, в которой он не воспроизводит то, что было сказано, настолько же он и не будет понимать этого сообщения. Столько, сколько слов сообщения будет понято неправильно, столько их и не будет воспроизведено. Слова устной речи – это символы, которые обозначают определенные вещи. Во время коммуникации существенно, чтобы смыслы слов одного собеседника были воспроизведены другим. Когда я говорю слово «стул», то вы думаете о стуле, не правда ли? Для вас весьма важно воспроизвести то, что я говорю, или стараться это делать как можно лучше. Будь это иначе, вы бы просто не поняли, к чему я это все сказал. В коммуникации с кем-нибудь вы никогда не добьетесь полного воспроизведения по причине разных оттенков образования и опыта, приобретенных людьми. Они всегда будут увязывать то, что вы говорите, с их собственным опытом и будут воспроизводить это при соответствующих поправках. Случалось ли вам когда-то сказать что-то кому-нибудь, а тот присылает вам в ответ нечто абсолютно не связанное с тем, о чем вы говорили? Когда-нибудь вы удивлялись, отчего так происходит? То, о чем вы говорили, застряло в чем-то из прошлого этого человека, в чем-то, что он ассоциирует с тем, что вы сказали, хотя это и не имело никакого отношения к вашим словам. На опыте можно столкнуться и с такими штучками. Скажем, вы говорите: «Вам нужно разогреть котел до 360 градусов». А другой парень отвечает: «Насос не работает с последнего раза, как я пытался его запустить». Полного воспроизведения не бывает. Всегда помните это. Порой это представляется глубокой тайной для руководителя, который отдает распоряжение и обнаруживает, что исполняется нечто совершенно другое. Всегда хорошо бывает перепроверить человека, спросив его: «Так что я хочу, чтобы вы сделали?» Пусть он вам это объяснит. Таким путем вы быстро увидите, воспроизвел он ваше указание или нет. Недостаток воспроизведения может причинять людям бесконечные проблемы. Это порождает проблему от того, что то, о чем говорит один человек, не воспроизводится в точности другим человеком. Другой выводит из этого что-то совершенно иное. Направляя ваше внимание на важные элементы коммуникации и внедряя их в ваше собственное общение, вы обнаружите огромное изменение в вашей способности справляться с ситуациями и улаживать ваши проблемы. У нас в саентологии есть курс по коммуникации, который эффективно совершенствует способность человека к общению, обращаясь к каждому из этих элементов и улучшая их. Те преимущества и усовершенствования, которые могут достигаться на курсе коммуникации, есть нечто такое, что следует испытать, чтобы дать этому оценку. Я видел, как результатом посещений курсов по общению было то, что удачливые бизнесмены еще больше совершенствовали свой бизнес. Продавцы увеличивали объемы продаж, жены улучшали свои отношения с мужьями, и родители могли лучше управляться со своими детьми, решая затянувшиеся проблемы с их воспитанием. Я видел, как талантливые художники неожиданно получали признание, певцы вдруг становились способны общаться и влиять на свою аудиторию как никогда прежде, и многие-многие другие результаты, слишком многие, чтобы их упоминать. предмет коммуникации входит гораздо больше вещей, чем те из них, которые я здесь описал. В заключение разрешите мне сформулировать несколько законов, которые представляют огромный интерес. Для того, чтобы принимать потоки, вы должны отправлять потоки. Это означает, что для того, чтобы получать коммуникацию, возвращающуюся к вам, вы должны отправлять коммуникацию в направлении других людей. Ваше процветание находится в зависимости от вашей способности общаться. В такой мере, что касательно этого имеется интересный закон, и я цитирую из Л. Рона Хаббарда. «Процветание бизнеса прямо пропорционально скорости потока принадлежащих ему частиц. Депеш, телефонных линий, товаров, курьеров, студентов, клиентов, агентов и тому подобных. Для процветания услуга должна, насколько это возможно, приближаться к мгновенной». Из документа «Распорядительная директива 805, международная, 11 января 1968 года», Л. Рон Хаббард, курс руководителя организации, том номер 0. Вы обуславливаете свое процветание в той же степени, в которой быстро, эффективно и сноровисто отвечаете на телефонные звонки, управляетесь с вашей перепиской и со всей своей коммуникацией. И точно так же на расцвет вашего бизнеса оказывает влияние эффективность и скорость вашей коммуникации. Для того, чтобы повысить способности любой организации, просто увеличьте способности ее персонала к коммуникации. Все, что вам нужно сделать, чтобы поднять объем продаж в любом бизнесе, так это увеличить способность коммуникации ваших людей из отдела продавцов. Для вас жизненно важно знать эти законы и применять их на деле. Примеры использования коммуникации. Увеличьте объем продаж, вводя людей в коммуникацию с товаром. Дайте товар посетителю, пусть он посмотрит на него, потрогает его, поманипулирует им. Если у вас работают продавцы, то вы можете поднять продажи, введя этих продавцов в лучшую коммуникацию с товарами. Пускай они посмотрят на товары, потрогают их и поманипулируют ими. У шофера какая-то проблема с вождением машины. Мы сажаем его внутрь и просим дотрагиваться и отпускать разнообразные части автомобиля. Мы делаем еще и так, чтобы он рассматривал различные дистанции между собой и разными частями машины, включая и те части, что виднеются за пределами салона. Водитель будет в гораздо лучшей коммуникации со своей машиной, а проблема, которая была у него, больше не будет появляться. В каком-то отделе упали продажи. Пойдите в этот отдел и понаблюдайте, что происходит. Исправьте искажения информации. Примеры заведомых искажений информации. Начальница отдела – подавляющий человек. Она обесценивает других и заставляет их чувствовать себя неправыми. Она не способна принимать коммуникацию. Сместите ее и понаблюдайте, что произойдет. Клиент топчется и ждет, пока на него обратят внимание. Ускорьте обслуживание. Пришпорьте ваших людей. Испробуйте данную информацию на деле и посмотрите, сработает ли она у вас. Упражнение по коммуникации. Если у вас какие-то затруднения дома, на работе или в обществе, присядьте и примите решение о конечном результате. Затем вступите в общение с теми людьми или человеком, кого это касается. Войдите в коммуникацию и обсудите ситуацию. Выдвиньте вашу идею в виде возможного решения ситуации и достигните соглашения, либо частичного соглашения. Продолжайте дискуссию до тех пор, пока ситуация не разрешится. Умножьте продажи, успешно обращая свои слова ко все большему количеству людей, используя при этом формулу коммуникации. Сосредоточивайте внимание на соглашениях, реальность, и по-настоящему симпатизируйте людям, affinity. Общим знаменателем любой успешной торговли является намерение. Прозондируйте намерение человека, подберите к этому намерению продукт и смотрите, как увеличатся ваши продажи. Обсудите ваши проблемы с кем-то, кому вы можете доверять, кто не будет заниматься обесцениванием и не станет делать каких-то оценок вместо вас. Подмечайте, что в это время происходит с вашими проблемами. Вернитесь назад, перечитайте данную главу и отыщите способы применения этой информации. Эмоциональная шкала тонов. Существует некая шкала, которая называется эмоциональной шкалой тонов. Она является индикатором человеческой способности и выживания. С ее помощью можно предсказывать человеческое поведение и получить возможность понимания людей. Любому бизнесмену чрезвычайно полезно узнать об этой шкале. Всякий человек, который о ней знает, имеет преимущество над другим человеком, не ведающим о ее существовании, так как с ее помощью он может предсказывать действия другого. К тому же, в этом случае он способен предпринять что-то по отношению к себе, и он, в большей степени, чем другие, является способным улаживать разные жизненные ситуации. Вот часть эмоциональной шкалы тонов. 4.0. Энтузиазм. 3.3. Интерес. 3.0. Консерватизм. 2.5. Скука. 2.0. Антагонизм. 1.5. Гнев. 1.1. Скрытая враждебность. 1.0. Страх. 0.5. Печаль. 0.05. Апатия. Отрывок из бюллетеня ОХС 25 сентября 1971 года. Полная шкала тонов. Л. Рон Хаббард. Каждый из людей находится где-нибудь на этой шкале, и каждый двигается вверх или вниз именно по этим эмоциям и как раз в том порядке, который вы видите выше. Ниже следующее взято из таблицы Хаббарда дианетического процессинга и оценки человека, которая включена в книгу «Наука выживания», написанная Л. Роном Хаббардом. Апатия. 0.05. Состояние полного отсутствия каких-либо чувств. Человек, хронически находящийся в апатии и ни в какой степени ни о чем не заботится. Это состояние едва обнаруживающихся или практически отсутствующих эмоций. Апатичный индивидуум лишь попросту таскается туда-сюда. Человек в апатии способен лишь на малюсенькое управление своей деятельностью. Он – помеха для общества, и до окружающих ему нет никакого дела. Печаль. 0.5. Состояние глубокой грусти или подавленности. Человек в печали будет плакать, или глаза у него будут на мокром месте. Он может иметь ощущение желания заплакать, однако не будет в состоянии это проделать. Индивидуум, хронически находящийся в апатии, будет много-много плакать. Печаль зачастую порождается действительной потерей, надвигающейся потерей, либо кажущейся потерей. Страх. 1.0. Напуганность. Всякий раз, когда человек чего-либо боится, он находится в страхе. Индивидуум может пребывать в страхе продолжительные отрезки времени или хронически, даже не зная того, чего он боится, будучи напуганным попросту всем и вся. Он может бояться встретиться с людьми, быть в толпе, оказаться за пределами дома, бояться темноты или сделать что-нибудь не так. Человек, хронически находящийся в страхе, просто боится. Скрытая враждебность. 1.1. Это припрятанная враждебность. Личность настроена враждебно, и это скрывает. Человек в скрытой враждебности будет отпускать вам фальшивые, двусмысленные реплики. Кажется, что он выглядит дружественно, но подо всем этим он скрытен и озлоблен. Человек в скрытой враждебности не управляет своими мотивами или эмоциями. Он будет использовать гнусные средства, чтобы держать под контролем других. Гнев. 1.5. Безудержная ярость. Человек в гневе сметает или крушит других, или то, что его окружает. Если ему это не удается, он может различными путями пытаться разгромить себя. Антагонизм. 2.0. Это враждебность, ненависть или неприязнь. Но они в большей степени находятся под контролем, чем гнев. В антагонизме человек напряженно с кем-то или чем-то борется. Он находится в оппозиции к этому, сопротивляется ему. Он разрушителен в отношении себя и тех, кто его окружает. Он желает командовать с целью нанесения каких-либо повреждений. Скука. 2.5. Состояние утомленности. желание отвязаться от того, что человек делает, состояние желания быть где-то в другом месте, в то время как он находится там, где он есть. Человек в скуке обладает некоторым потенциалом для рассудительности, но ему мало чего нужно. Он способен на созидательные действия, но редко на продолжительные. Он чересчур беззаботен, и на него не очень-то можно положиться. Он неискренен, и ему плевать на факты. Он не особенно честен. Не особенно нечестен. Консерватизм 3.0. Состояние, в котором человек не хочет, чтобы что-нибудь изменялось. Он желает, чтобы все шло так, как оно и идет. Он очень консервативен. Он хорошо рассуждает, дает другим пользоваться своими правами, демократичен. Он следует усвоенным им моральным нормам настолько, насколько это возможно. Он осторожен в выборе истин. С ответственностью же он обращается по принципу «тяп-ляп». Интерес. 3.3. Это состояние заинтересованности в других людях. Человек интересуется вещами, происходящими вокруг него. Он интересуется тем, что происходит в его окружении и у него на работе. Его отношение – не что иное, как интерес. Он хорошо рассуждает, держит все под хорошим контролем и уважает собственность как принцип. Он будет приспосабливать среду к выгоде для себя и других. Ему можно доверять, и он способен принимать и нести ответственность. Энтузиазм 4.0. Это пребывание в приподнятом радостном настроении. Такой человек очень ценен, и он занят творчеством и созиданием. У него очень высокие понятия о правде. Он чрезвычайно смел, и чувство ответственности от него неотъемлемо. Он любит видеться с людьми, и у него хороший коммуникационный поток. Он способен управлять другими и одерживать над ними верх. Всякий и каждый человек находится где-нибудь на этой эмоциональной шкале тонов. Фактически каждый из людей занимает на шкале по две позиции – одну хроническую и одну острую. Хроническая позиция – это наполовину постоянная, зафиксированная позиция, которая постепенно смещается вниз по шкале по мере того, как человек живет. Острая позиция является временной позицией, которую индивид занимает, колеблясь по шкале вверх-вниз, посреди деятельности какого-нибудь дня. Она может располагаться выше или ниже хронического уровня. Если человек получит хорошие новости, то его острая позиция поднимется над его хронической. Если он получит некие плохие новости или что-нибудь его огорчит, то его острая позиция ухудшится и уйдет вниз от хронического уровня. Чем выше индивидуум находится на шкале тонов, тем более естественно для него совершать колебания вверх от хронического уровня. А чем ниже он на шкале тонов, тем он становится более зафиксированным и менее способным каким бы то ни было колебаниям по шкале в целом. Около отметки 2.0 на шкале существует разделительная точка. Выше этой точки на шкале человек созидателен, а ниже – разрушителен. Мы видим, что вниз от энтузиазма до скуки происходит снижение способности созидать. В районе энтузиазма человек способен созидать, действовать с потоком коммуникации и порождать себе в помощь энтузиазм в других людях, способен браться за любое необходимое действие и выполнять его. Опускаясь в скуку, индивидуум начинает желать пребывать где-нибудь совсем в другом месте, но он все еще не разрушитель. В антагонизме мы видим человека, угрожающе замахивающегося на других людей, а дальше – возрастающее увеличение разрушения по мере прохождения гнева, скрытой враждебности, страха, печали и апатии. Разрушение у отметки апатии не очень проявлено, однако человек в апатии может быть очень разрушителен из-за того количества внимания, которое он требует от других. Мы можем применить к шкале тонов знания, полученные в предыдущих главах, те знания, которые касаются цикла действия, АРК и коммуникации. Мы видим, что в районе энтузиазма человек хорошо смог бы управлять циклами действия, он был бы полон энтузиазма. По мере того, как он опускался бы вниз, к скуке, Тут происходило бы понижение способности управления циклом действия. У отметки скуки человек не управлял бы особенно хорошо циклами действия. Около антагонизма мы видим враждебную окраску циклов действия, старание обвинить других и потрясывание кулаком. Мы бы здесь обнаружили, что происходят неоконченные циклы действия. Пройдя вниз, через прочие уровни тонов до самой апатии, человек едва смог бы начать цикл действия, куда уж там завершить его. Что касается АРК, то человек в районе энтузиазма имел бы очень высокие аффинити, реальность и коммуникацию с другими людьми. Он имел бы хороший АРК с другими, и способность эта убывала бы с опусканием в область скуки, где человек был бы способен лишь на маленький АРК, но все еще не становился бы разрушителем. У отметки антагонизма мы обнаруживаем, как АРК переменяется на ненависть и неприязнь, что не скрывается и о чем дается понять другой стороне. Уходя вниз к гневу и скрытой враждебности, это становится скрытым. Человек смотрится дружелюбным и пребывающим в хорошем АРК, но на самом-то деле он скрывает свое подлинное чувство. Опускаясь ниже, к апатии, мы обнаруживаем индивида в состоянии подавленной ненависти и угнетенности. По такой же нисходящей спирали идет и понимание. Высоко на шкале тонов у энтузиазма человек способен действительно понимать других и очень стремится это делать. Уходя по шкале ниже, у антагонизма и гнева, мы видим подавляющее недопонимание и отсутствие каких-либо стараний понимать других. Еще дальше вниз по шкале, и понимание опрокинется вверх тормашками. Никто меня не понимает. Вместе с тем, как человек идет вниз по тонам, он становится менее осознающим. У отметки энтузиазма он будет очень хорошо осознавать свое окружение, то, что в его окружении происходит, и других индивидуумов. Его внимание будет в большей степени на других людях, чем на нем самом. Вместе с прохождением вниз по тонам он становится менее способным сознавать свою среду и других людей и имеет все меньше и меньше пространства. В финале у отметки апатии он уже практически не имеет никакого пространства и никакого осознания окружающей среды или людей. Что касается коммуникации, в энтузиазме человек может хорошо управлять общением. Он в хорошей коммуникации с теми, кто вокруг него. Он способен обращаться к ним с речью. Он в состоянии выслушивать других и давать им понимание того, что ему ясно, о чем они хотят сообщить. У него нет навязчивого желания говорить или слушать, однако он может делать и то, и то. Он будет хорошо сосуществовать с другими и будет побуждать их действовать так, чтобы их дела шли лучше. Понижение способности к коммуникации происходит при опускании в скуку, в которой человек не очень-то заинтересован в коммуникации, хотя в этой точке он и может в некоторой степени общаться, и здесь коммуникация еще не разрушительна. А если он сходит вниз в антагонизм, тут мы обнаруживаем появление разрушающей коммуникации. У отметки антагонизма располагается попытка разрушить человека, к которому обращаются. В районе гнева находится и еще более напряженная попытка разрушать. Опустившись до скрытой враждебности, человек на первый взгляд кажется очень любезным, но в глубине души он действительно очень и очень разрушителен. Опускаясь в страх, печаль и апатию, коммуникация становится драматизацией уровня тона. Средствами одитинга возможно обращение нисходящей спирали индивидуума, которого прижимает в направлении основания шкалы тонов. Одитинг поможет человеку подняться по тонам с любого более низкого уровня тона на более высокий и достичь способностей, принадлежащих этому более высокому уровню. Одним из тех жизненно важных фактов, которые следует знать о шкале тонов, является вот что. Для того, чтобы находиться в коммуникации на любом уровне шкалы тонов, необходимо подражать уровню тона другого человека или быть на одно или на полделения выше по тону, чем данная отметка. Иными словами, лицо в энтузиазме не было бы способно провести результативную беседу с лицом, находящимся в страхе. Причина этого в том, что он располагается на гораздо более высоком уровне тона. Человек, находящийся в страхе, сможет вытерпеть коммуникацию лишь на уровне не более высоком, чем антагонизм. Шкала рассказывает вам о человеке множество вещей. Она говорит вам о его способности управлять циклами действия, о его способности общаться и то, насколько он ответственен, насколько уверен в себе. Она говорит вам о его способности обращаться с правдой и стоит ли вам верить тому, что он говорит, либо нет. Используя все эти уровни тонов, вы можете по-настоящему создать сводку о какой-нибудь характерной черте личности и обрисовать личность человека в целом. Когда человек юн, он находится относительно высоко на шкале тонов. Проходя через жизнь, он мало-помалу постепенно сходит вниз по тоновой шкале, к смерти, 0 и 0, и там умирает. Смерть располагается ниже апатии. Мы действительно можем сказать, что шкала тонов – это шкала выживания. До прихода саентологии с ее технологиями для человека не было возможности подниматься по шкале тонов с какой-нибудь степенью стабильности, а сегодня это то, что каждый день происходит со многими тысячами саентологов. Эмоциональная шкала тонов имеет множество применений в жизни. С ее помощью вы можете предсказывать то, что будут делать люди, к примеру, если перед вами предстал рассерженный человек, то, зная об этой шкале тонов, вы будете осознавать, что этот индивидуум не в состоянии управлять собой и что все, что бы он ни говорил, таковым не является. И тогда вы можете уладить его антагонизм, изображая весьма скучающее состояние. То есть вы входите в тон, расположенный как раз над тоном человека, состояние которого вы урегулируете. Пример. Вы бизнесмен и владелец дела. Обнаруживается, что один из руководителей высшего звена вашего предприятия, занимающий важную позицию в организации, хронически пребывает у отметки гнева. Вы снимаете его с этой должности и ставите на нее кого-нибудь, находящегося в районе энтузиазма. И вдруг с бизнесом все начинает ладиться. Индивидуум в тоне гнева крушит и превращает в развалины людей из своего окружения. Пример. У вас проблема. Вам никак не удается нанять способных людей, которые в состоянии справляться с работой. Вы изучаете эмоциональную шкалу тонов и черты характеров, показанные в таблице Хаббарда, оценки человека. Применяя это, вы способны нанять способный персонал. Пример. Периодами на вас находят приступы гнева. При изучении эмоциональной шкалы тонов вы осознаете, что в подобных случаях вы не в состоянии принимать разумных решений. Вы, исходя из этого, решаете взять себя под контроль и не позволять разгулам ярости иметь место. Результатом того, что вы просто знаете о существовании шкалы эмоциональных тонов, будет то, что вы обнаружите у себя способность поддерживать намного более высокий уровень тона с вытекающими отсюда последствиями, способностью принимать правильные решения. Зная шкалу тонов и характеристики человека на каждом ее уровне, вы можете с большим успехом давать оценку людям, с которыми вы связаны. Пример. Бизнесмен был бы очень осторожен при деловом партнерстве с кем-нибудь, кто находится в скрытой враждебности, и подтверждал бы все операции документально. Пример. Вы можете оценить свой собственный уровень тона, а затем сделать что-нибудь, чтобы поднять себя вверх по шкале тонов. Упражнение. Выйдите куда-нибудь, понаблюдайте за несколькими индивидуумами, укажите их положение на шкале тонов. Обратитесь к таблицам, идущим после этой главы, и дайте оценку личностям этих людей. Шкала эмоций и аффинити. Эмоциональная шкала относится к субъективным чувствам индивидуума. Шкала аффинити касается его отношения к другим людям. Шкала аффинити может затрагивать в любой отдельно взятый отрезок времени отношение только к одному человеку, либо к небольшой группе людей. Но поскольку аффинити время от времени подавляется, индивидуум начнет утверждаться в своем привычном тоне на шкале аффинити, в своей привычной реакции почти на всех людей подряд. 4.0. Энтузиазм, любовь, сильная, идущая вовне. 3.5. Веселье. 3.3. Сильный интерес, дружелюбие. 3.0. Консерватизм, удовлетворенность. Терпеливость, не очень много направленной вовне дружественности. 2.9. Слабый интерес. Пробные попытки к сближению. 2.6. Безразличие. Безразличное отношение к человеку или людям. 2.5. Скука. Неприязненность, попытки отделаться от других. 2.0. Открытое негодование. Враждебная настроенность. 1.5. Гнев. Ненависть, сильная и открытая. 1.1. Скрытое негодование. Сокрытая враждебность. 1.0. Страх. Обостренная стеснительность, задабривание, избегание людей. 0.5. Горе. Мольба, упование к жалости, отчаянные попытки получить поддержку. 0.05. Апатия. Полный выход из связи с человеком или людьми. Никаких попыток контакта. Из книги «Саентология 08». Книга «Основ». Л. Рон Хаббард. Шкала реальности и коммуникации. Шкала реальности касается того, насколько индивидуум придерживается реальности, и она также относится к его соглашениям с другими о том, что же является реальным. Разрывы реальности – это по существу несоглашения по поводу реальности, которые обычно происходят только из-за различия точек зрения, а не от действительных отличий в самой этой реальности. Шкала коммуникации затрагивает способность индивидуума общаться с другими людьми. Тон 4.0. Реальность. Поиск иных точек зрения и изменений в реальности для того, чтобы расширить собственную реальность, совершенная гибкость в понимании, сопоставлении и оценке разнообразных реальностей. Коммуникация. Способность вести коммуникацию в полной мере, не избегая никакой тематики, способность творить и созидать при помощи коммуникации. Тон 3.5. Реальность – способность понимать, сопоставлять и оценивать реальности, независимо от изменения или различий в точках зрения. Умеренная гибкость в реальностях, которые находятся на виду. Энергичный поиск новых реальностей не ведется. Коммуникация – стремительный взаимообмен глубокими, хорошо прочувствованными убеждениями и идеями. Тон 3.3. Реальность. Попытки соотнести собственную реальность с противоречащей ей реальностью. Ограниченная гибкость. Коммуникация – пробное выражение ограниченного числа личных убеждений и идей. Тон 3.0. Реальность – осознание возможности другой реальности, точки зрения, без ее сопоставления с собственной реальностью. Коммуникация – случайный взаимообмен поверхностными разговорчиками. Тон 2.5. Безразличие к противоречащей реальности. Отношение типа «может, оно и так? Какая разница?» Коммуникация. Безразличие к сообщениям других. Отношение типа «давай не будем об этом». Уклонение от коммуникации. Если же по отношению к окружающей среде, то отсутствие попыток использовать органы восприятия. Тон 2.0. Реальность, усомнение вслух, защита собственной реальности, попытки подорвать иные реальности. Коммуникация, непрямое метание посуды, придирки, едкие шуточки, обесценивание другого человека или некоего положения дел. Тон 1.5. Разрушение противостоящей реальности, ее ломание или изменение, выбивание из-под нее опор, отношение типа «ты, блин, не прав». Если реальность принадлежит окружающей среде, разрушение совершается только в виде внесения изменений. Коммуникация. Запрещение другому человеку производить коммуникацию, ее уничтожение. Заткнись, ты это брось. Тон 1.1. Усомнение в противостоящей реальности. Невысказанное неверие в нее. Отказ принять противоречащую реальность без попытки сопротивляться. Коммуникация. Упрямое молчание, насупленность, отказ от дальнейшей коммуникации, отвергание попыток коммуникации, предпринятых другими. Тон 1.0. Реальность. Сомнение в собственной реальности, неискренность. Попытки перестраховаться. Если реальность принадлежит окружающей среде, попытки умаслить богов или стихий. Коммуникация. Ложь ради избежания действительной коммуникации. Коммуникация может принять форму притворного соглашения, лести или же попытки утихомирить на словах, либо фальшивое представление человеком для других своих чувств и мыслей. Фальшивый фасад – искусственная личность. Тон 0,5. Реальность – стыд, беспокойство, сильное сомнение в собственной реальности с вытекающей отсюда неспособностью действовать в ее рамках. Ему нужно говорить, что делать, если он и вообще будет что делать. Боится действовать самостоятельно, так как не имеет и понятия о том, как будет отвечать за последствия. Коммуникация – уклончивость в целях избежения коммуникации, скрывание своих собственных мыслей и чувств, поверхностная коммуникация, основанная на принятых стандартах, стоящих вне какого-либо отношения к подлинным чувствам человека, или же секретность шизофреника. Тон 0,05. Полный отход от противоречащей реальности. Отказ опробовать собственную реальность по отношению к противоречащей ей. Заперт внутри своей окостеневшей реальности – психотик. Коммуникация. Неспособность коммуникации совершенно безответен. Из «Саентология 08». Заметки к лекции. 1950. Л. Рон Хаббард. 8 динамик. Существует 8 фундаментальных потоков, направленных к выживанию. В саентологии они называются динамиками. Динамика – устремление, толкающий импульс и намерение жизни. Выживай в его 8 проявлениях. Первая динамика – это устремление к собственному выживанию. Вторая динамика – это устремление к выживанию посредством половой деятельности или детей. Эта динамика в действительности имеет 2 подраздела. Вторая динамика А – это, собственно, половой акт. И вторая динамика Б – это семейная ячейка. Сюда входит и воспитание детей. Третья динамика – это устремление к выживанию с помощью групп индивидуумов или как сама группа. Любую группу или часть целого их класса можно было бы считать частью третьей динамики. Школа, клуб, команда, город, нация – вот примеры групп. Четвертая динамика – это устремление к выживанию с помощью человечества и как все человечество само по себе. Пятая динамика – это устремление к выживанию с помощью жизненных форм, подобных животным – птицам, насекомым, рыбам и растениям, и как их собственный совместный импульс к выживанию. Шестая динамика – это устремление к выживанию как физическая вселенная, и эта динамика состоит из следующих составных частей – материя, энергия, пространство и время, из которых мы составляем слово МЭПВ. Седьмая динамика – это устремление к выживанию с помощью духовных существ и как духовное существо. Все, что только имеет духовную природу, проявленное или нет, входит в разряд седьмой динамики. В подзаголовке этой динамики такие идеи и представления, как красота и данная динамика, желание выживать при помощи всего этого. Восьмая динамика – это стремление к выживанию с помощью высшего существа, или точнее, бесконечности. Это зовется восьмой динамикой по причине того, что символ бесконечности, поставленный вертикально, образует цифру 8. Из краткого словаря саентологии Л. Рон Хаббард. В саентологии не затрагивается сфера восьмой динамики, верховного существа или бога. Саентология не делает в этой области оценок для индивида, но всецело предоставляет ее на его собственное усмотрение. Человек любого религиозного исповедания может стать саентологом. В саентологии мы видим людей из всех религиозных вер и конфессий, включая христианскую, буддистскую, мусульманскую, иудаистскую и множество других. Это религиозные практики. Саентология является прикладной религиозной философией, что имеет отчетливые различия с религиозной практикой. Саентология даст человеку лучше понять его собственную религию. 8 динамик собирают в себе подразделы жизни. Знание 8 динамик оказывается полезным в принятии решений по правильности каких-либо действий. Правильное или наилучшее действие можно описать как то действие, которое помогает выживанию наибольшего числа динамик. Неправильное или плохое действие можно обозначить как то действие, которое препятствует выживанию наибольшего числа динамик. Если кто-нибудь судит о своих действиях подобным путем, то у него незамедлительно появляется аршин для измерения хороших действий, и плохих действий, правильных действий, и действий неправильных. В следующий раз, когда вам придется принимать непростое решение, оцените его путем сравнивания его с этими 8 динамиками и удостоверьтесь, что это действие послужит наибольшему числу динамик, или же наоборот. На этой основе и делайте ваше решение. Поможет ли оно вам, вашей жене, семье, детям? Поспособствует ли это решение выживанию и существованию вашей группы, вашей организации, вашего клуба и так далее? По всем 8 динамикам. Аналитический и реактивный умы. Ваши потенциальные способности во много-много раз больше, чем кто-либо когда-либо позволял вам предположить. Из книги «Самоанализ» Л. Рон Хаббард. Любой индивидуум является гораздо более способным, чем он кажется. Он обладает громадным количеством скрытых способностей. Эти способности сохраняются. Они там, но в его теперешнем состоянии он не способен их использовать. Фактически, человек – это духовное существо с огромной суммой потенциальных способностей. В его текущем состоянии эти способности подавлены умственными барьерами. Существование и местоположение этих барьеров самому индивидууму неизвестно. И это как раз то, почему он их имеет. Сделайте так, чтобы человек узнал об этих барьерах, локализовал их по времени, месту, форме и сути события, и барьеры исчезнут. Только тогда человек может осознать полный собственный потенциал. Саентология обладает высокоточной технологией, которая помогает человеку определять его собственные умственные барьеры. Эти барьеры могут существовать лишь тогда, когда индивидуум о них не знает. Если сделать так, что человек отыскивает и вспоминает эти умственные барьеры, то для него открывается возможность их удалить и тем самым вновь обрести свои утерянные способности. Отдельный индивидуум может быть разделен на 3 части. Первая из них – дух, называемый в саентологии тетан. Вторая из этих частей – ум. Третья из этих частей – это тело. Из книги «Основы мысли» Л. Рон Хаббард. Человек есть дух, человек – это не ум или тело, а дух имеет ум, обитает в теле и управляет телом. Существует аналитический ум и реактивный ум. Аналитический ум. Этот ум состоит из визуальных картинок, как из тех, что принадлежат прошлому, так и из тех, что относятся к физической вселенной. Он управляем и руководим логикой тетана. Основным принципом аналитического ума является осознавание. Человек знает, какие он делает умозаключения и знает то, что он делает. Этот ум объединяет между собой непосредственные восприятия из окружающей среды, восприятия прошлого и оценки возможного будущего в виде выводов, основанных на реальных ситуациях. Из краткого саентологического словаря Л. Рон Хаббард. Аналитический ум – это ум, состоящий из умственных картинок, переживаний прошлого, потоков мыслей и умозаключений, который индивидуум использует для того, чтобы анализировать, ставить и разрешать проблемы в настоящем времени и создавать нечто для будущего. Он включает в себя естественную способность индивидуума, как тетана, делать постулаты и воспринимать. Аналитический ум не способен на ошибку, пока ему не препятствует каким-либо образом реактивный ум. Возможно, что вы видели или слышали о тех людях, которые могут выполнять с невероятной точностью потрясающие по сложности вычисления за очень короткое время. Это функция аналитического ума. Всякий и каждый индивидуум обладает этим же потенциалом, однако в его теперешнем состоянии он сталкивается с препятствиями в большей или меньшей степени, устанавливаемыми для него деятельностью реактивного ума. Реактивный ум подавляет аналитический ум, забрасывая в него неверные данные и неправильные выводы, причиняя тем самым ошибки и снижая потенциал успеха индивидуума. Реактивный ум – та часть разума человека, которая работает по принципу «стимул-реакция», часть, которая не находится под его волевым контролем и которая использует силовое воздействие наряду с мощью команд – по отношению к осознанию человека, его намерениям, мыслям, телу и действиям. из краткого саентологического словаря Л. Рон Хаббард. Реактивный ум – это тот ум, который реагирует на некоторые принадлежащие окружающей среде стимулы, подавляющие и угнетающие аналитические способности человека. В то же время реактивный ум поставляет в аналитический ум неверные данные, заставляющие индивидуума совершать ошибки и подходить к жизненным ситуациям с неправильными решениями и выводами. Всякий и каждый человек обладает реактивным умом, но без него он был бы в гораздо лучшем состоянии. Реактивный ум состоит из всего, что было пережито человеком, такого, что содержит в себе боль и бессознательное состояние, потери и мисэмоции. Умственные преграды, о которых говорилось в начале этой главы, содержатся внутри реактивного ума. Действие реактивного ума – принуждение человека быть иррациональным и неспособным ясно мыслить. Он может настолько вмешиваться в способности и аналитические силы индивидуума, что тот не может рационально анализировать, ставить и разрешать свои жизненные проблемы. Он снабжает человека ложными целями и антивыживательными постулатами. В реактивном уме содержатся дихотомии, противостоящие друг другу слова и идеи, которые заставляют человека в конце концов приходить как раз к тем вещам, которых он не желает. К примеру, пытаясь выиграть, он проигрывает, пытаясь прийти к успеху, терпит поражение. Аберрация. Нерациональное либо беспокойное поведение по отношению или в связи с конкретным предметом, либо несколькими предметами, являющиеся следствием влияния реактивного ума на человека, на его отношение к данному предмету или предметам. Из краткого саентологического словаря Л. Рон Хаббард. Реактивный ум является причиной всех без исключения аберраций. Зачастую человеку будет затруднительно определить, ведет ли он себя аналитично или реактивно в какой-нибудь ситуации. Ниже приводится список признаков аберрации, которые указывают на то, что индивидуум действует реактивно в какой-то области либо ситуации, относящейся к предмету или предметам, и поэтому руководится и управляется своим реактивным умом. Плохая память, дает неправильные ответы, имеет проблемы, становится расстроенным, чересчур эмоционален, не может находиться с чем-нибудь лицом к лицу, в теле имеются болезни, невнимателен, имеет погрешности при чувственных восприятиях, испытывает неприязнь, игнорирует либо не в состоянии обладать какими-то объектами или объектами, которые подобны данным объектам. Действует иррационально, чудаковат по отношению к какому-нибудь предмету, отвергает любую направленную на него критику, насмешничает, не способен понять, открыто совершает вредоносные поступки, занимается оправданиями, избыток критичных мыслей, надолго на чем-нибудь зацикливается, не желает обсуждать предмет, искажает данные о предмете, говорит неправду в отношении какого-нибудь предмета, не может понять предмет, пытается остановить нечто происходящее в связи с предметом. Если бы с реактивным умом ничего нельзя было поделать, то было бы мало смысла в том, чтобы указывать на его существование. Сегодня же разрешение проблемы человеческого ума – факт. Проблемы человеческого ума были разрешены. Достигнуто это было Л. Роном Хаббардом после почти 40-летних исследований и применения его открытий на практике. Решение проблемы ума и, в конечном счете, стирание реактивного ума достигаются средствами саентологического процессинга. Стирание заключается в стирании боли, бессознательных состояний, потерь и мисэмоций, содержащихся в реактивном уме. И это делается так, что вся память в уме переписывается заново, в виде памяти аналитической. Индивидуум, который пытается преуспевать, может быть стеснен действиями реактивного ума. Этот ум может бросать контрпостулаты против собственных постулатов индивидуума, таким образом порождая существование проблем. Реактивный ум сковывает способность личности управлять циклами действия, из-за чего у человека появляется множество незавершенных циклов, а многие из них даже и не начаты. Он также препятствует способности человека к эффективной коммуникации. В сущности, любая неспособность, относящаяся к общению, порождена существованием реактивного ума. Реактивный ум содержит умственные барьеры, которые сковывают индивидуума, причиняя такие сложности в коммуникации, какими являются заикание, запинки, страх по отношению к общению с разного рода людьми. Реактивный ум также способен причинять человеку трудности в выражении себя и в передаче сообщений другому лицу. Это источник любой нервозности, скованности, недостатка доверия и неспособности общаться. Он может сделать так, что во время общения человек стоит с пустой головой и понятия не имеет о том, что можно сказать. Он может заставить человека забывать и является источником всех без исключения неспособностей подобного рода. Реактивный ум и шкала тонов. Расположение человека на шкале тонов зависит от количества и удельной части того, насколько реактивный ум вклинивается в индивидуума в любой данный момент времени. Хроническая позиция человека на шкале тонов управляется некоторым массивом реактивного ума, который у человека включен уже в течение долгого времени. Острая позиция на шкале тонов определяется той порцией реактивного ума, которая у индивидуума включена в любое отдельное время. К примеру, человек может быть печален из-за того, что у него включен некоторый инцидент, содержащийся в реактивном уме, и содержащий печаль. Когда этот инцидент отключен, индивидуум снова возвратится на свой хронический уровень тона. В реактивном уме содержатся всевозможнейшие эмоции шкалы тонов, и человек ходит вверх и вниз по этой шкале по мере происходящих включений и выключений реактивного ума. Например, человек, пребывающий в энтузиазме, находится в состоянии относительного выключения и отсутствия влияний со стороны реактивного ума. А человек в гневе основательно вклинился в реактивный ум. В реактивный ум серьезно вклинился и тот индивидуум, который находится в апатии. Для того, чтобы достигать успеха в жизни и поддерживать их, существенно то, чтобы человек находился на уровне энтузиазма или же выше. Шкала тонов продолжается и вверх от энтузиазма. Ниже этого уровня индивид может служить объектом влияния реактивного ума, а его кажущийся успех в любое время способен быть разрушен внезапным включением реактивного разума, заставляющим личность принимать неправильные решения и таким путем порождая проблемы, расстройства и замешательства. Реактивный ум может быть совершенно стерт средствами саентологического процессинга, а его стирание повышает аналитическую мощь, способности и колоссально увеличивает шансы человека на успех. Три вселенные. Существуют вселенные, и число вселенных три. Вселенная, созданная одной точкой зрения, вселенная, сотворенная любой другой точкой зрения, вселенная, созданная взаимодействием точек зрения, о поддержании которой заключаются соглашения, то есть вселенная физическая. Из книги «Создание человеческих способностей. Факторы». Л. Рон Хаббард. Существуют три вселенных. Ваша вселенная, чужая вселенная и физическая вселенная. Есть определенные отношения между каждой из этих трех вселенных. К примеру, физическая вселенная укладывается по образцам вашей вселенной. Если вы не хотите вложить что-либо в вашу вселенную, то этого не случится и в физической вселенной. А если вы хотите что-то вложить в чью-нибудь еще вселенную, то вам придется поместить туда это при помощи намерения. Если же вы не думаете и не намереваетесь сделать это, то оно не случится, и другой человек этого не возьмет. Между вашей собственной вселенной, вселенной другого и событиями в физической вселенной ведется постоянное взаимодействие действий, мыслей, намерений и постулатов. Физическая вселенная не мыслит, она не имеет намерений и не создает постулатов, а живое существо создает намерения и постулаты. Ваша вселенная – это вселенная, в которой вы думаете. Она не заключена в пределы вашей головы, а сосуществует физической вселенной и вселенными каждого другого индивидуума. Ваша вселенная не имеет конца, и вы способны вложить в нее все, что вам угодно. Физическая вселенная выкроена по образцам мыслей, намерений и постулатов, содержащихся внутри вашей вселенной и вселенной другого. Вы видите, что любой объект, который вместе с вами сейчас находится в комнате, не сдвинулся с места с тех пор, как был помещен в свою текущую позицию. Единственный способ, которым он может быть передвинут, это переложить его в вашей вселенной на иное место, с намерением, чтобы он там находился, а затем взять его и поместить в эту позицию. О чем это говорит вам? Это говорит вам о том, что если вы не обдумываете, не постулируете и не создаете умственную модель внутри вашей собственной вселенной, то и внутри физической вселенной ничего не произойдет. А если вы находите себя в положении руководителя других людей, то раз уж поначалу вы не поместили нечто в вашу вселенную, другие люди не заберут и не воспроизведут это нечто в их вселенной, и они не будут в состоянии выполнить ваши намерения. И если вы пребываете в вашей вселенной в замешательстве, то, скорее всего, другие вокруг вас также окажутся в нем. Модель. Макет. Мок-ап. Получение воображаемой картинки чего-то. Слово «макет» происходит из выражения времен Второй мировой войны, которое являлось символом вооружения или области атаки. Здесь, по сути, это означает что-то, что человек моделирует сам. Макет – это нечто большее, чем умственная картинка. Это объект, созданный самим человеком, который существует сам по себе и обозначает некоторый объект во вселенной Мест. Это то, чем человек может быть. Энергетическая трехмерная картинка с полными восприятиями, созданная Тетаном и имеющая местоположение в пространстве и во времени. А вот идеальное определение. Макет – это что-то, что Тетан строит, а затем говорит, что оно существует. Вот что такое макет. Мы называем умственный образ картинку макетом, когда он создается Тетаном или для Тетана и не представляет собой фотографию физической вселенной. Любая созданная известным образом умственная картинка, которая не является частью трака времени. Из словаря терминов саентологии и дианетики, издание S3, перевод Матвеев. Ваша способность управлять своей собственной вселенной скована вашим собственным реактивным умом. Если выявляются какие-либо трудности в том, чтобы создавать модели или удерживать их перед собой в недвижном состоянии, то человеку следует обратиться к саентологическому процессингу. Когда личность создает постулат в своей собственной вселенной, то он всегда реализуется. Когда же постулат не оказывается реализованным в физической вселенной или вселенной другого человека, то существует три причины, по которым он не воплотился. Вы в действительности не создали именно такой постулат. Вы переняли чей-то постулат, у вас есть контрпостулаты внутри собственного реактивного ума, которые были в состоянии включения и противодействовали вашему постулату. Вам следует научиться осознавать ситуации, когда вы подхватываете мысли либо идеи других людей и уносите их с собой. Это постулаты, которые они запостулировали внутри своих собственных вселенных. Так как эти постулаты сосуществуют наряду с вашими, вы подхватываете их и входите с ними в некоторое соглашение. А что-нибудь может случиться с вами лишь тогда, когда вы входите с этим в соглашение, и затем вы сами это же постулируете. К примеру, вы намеревались в выходные проделать дома некоторую работу, но тут заходит приятель и приглашает вас на рыбалку. И вы оказываетесь с удочкой на бережку. Вы забрали себе его постулат и вошли с этим постулатом в согласие. Есть интересное соотношение между вашей собственной вселенной и вселенной физической. Вы можете иметь в физической вселенной лишь те вещи, которые вы создаете в вашей собственной. Их не будет для вас существовать в физической вселенной, если вы сперва не смоделируете их в собственной вселенной и не сможете их там удержать. Вот причины, по которым человек сталкивается с затруднениями, создавая и удерживая нечто внутри своей собственной вселенной. У него недостает знания о том, как управлять своей собственной вселенной и как что-то моделировать. У него имеется реактивный ум, который приходит в состояние рестимуляции по поводу такого-то конкретного предмета, что выводит на сцену некоторые контрпостулаты, которые вмешиваются в его собственные постулаты и которые создают трудности внутри физической вселенной. Пример. Человек не способен смоделировать и удержать при себе модель новёхонькой, чистенькой машины. В физической вселенной он идет и покупает новенький автомобиль, и за 3 месяца эта машина превращается почти в рухлядь. Почему? Так вот. Он не может удерживать модель новенькой машины внутри своей собственной вселенной и поэтому не может обладать таковой во вселенной физической. На физическую вселенную оказывает влияние исключительно ваша вселенная и вселенные других людей. Пример. Если вы не в состоянии смоделировать для себя место для парковки в определенном районе города, то вы обнаружите, что для вас там и не существует места парковки. Ну а если вы способны смоделировать и создать место парковки в вашей собственной вселенной и почувствовать себя совершенно уверенным в том, что когда вы там появитесь, оно будет там, то там будет место для парковки. Пример. По реальной статистике, лишь 5% людей действительно преуспевают и получают от жизни столько, сколько необходимо для финансовой независимости. Остальные 95% сталкиваются с трудностями при моделировании в их собственной вселенной. Это состояние может быть выправлено только средствами саентологического процессинга. Человек преуспевает настолько, насколько он способен созидать в своей собственной вселенной. Вам необходимо быть способным увидеть в вашей собственной вселенной все то, что вы желаете достигнуть. И так, как будто вы уже этого достигли. Попробуйте это. Решите то, что вы хотите сделать. Теперь примеряйте сюда различные модели до тех пор, пока вы не разработаете такую, которая точным образом соответствует тому, что из всего этого должно получиться. Сделав это, решите, что это будет являться финальным конечным результатом. Затем делайте это. Если вы когда-либо столкнетесь с затруднениями в том, чтобы довести некую работу до завершения, смоделируйте ее конечный результат и поместите его в вашу вселенную в таком виде, будто он уже достигнут. Продолжайте делать это до тех пор, пока не почувствуете себя лучше. И любые заминки, с которыми вы встретились на пути к завершению этой работы, иссякнут. Успех, намерения, постулаты. Основная формула выживания – это обладание основным намерением и следование ему. Из инструктивного письма ОХС 13 марта 1965 «Структура организации. Что такое политика?» Если и существовал когда-нибудь секрет успеха, то он принадлежал сфере намерений. Никто из людей не может достигать успехов без обладания намерением. Намерение – это нечто стоящее, чего индивидуум желает достичь. Причины, по которым индивидуум претерпевает поражение в том, чтобы достигать чего бы то ни было в жизни, таковы. Будучи подверженным влиянию реактивного ума, он не знает, куда и зачем направиться. Решив, что же является его намерением, он выполняет его, но он не оканчивает цикл, связанный с этим намерением, и не устанавливает другое. Личность сталкивается с различными заминками и препятствиями на пути, и результатом является проигрыш намерения. Для достижения успехов нужно иметь намерение. Успех можно определить как достижение того, что человек решил достигнуть. Успех можно определить как достижение того, что человек решил достигнуть. Многие люди идут по жизни без знания того, чего на самом деле они хотят достичь. Они терпят поражение из-за того, что не способны устанавливать намерение. Даже если вы и раскроете им то, в чем состоит секрет намерения, они все равно будут не способны принять решение о том, что же они собираются делать. Объяснение этому кроется в понимании реактивного ума. Для того, чтобы удерживать существа от развития, реактивный банк почти полностью сконструирован из ложных намерений. Из инструктивного письма ОХС 13 марта 1965 «Структура организации. Что такое политика?» Реактивный ум содержит в себе массу противоречий и ложных намерений. Эти вещи заставляют человека выбирать в жизни те направления, по которым он в действительности идти не хочет. Реактивный ум приводит индивидуума в состояние замешательства. Он манипулирует человеком, словно куклой на веревочке. Решение этой проблемы – саентологический процессинг. Даже обладая реактивным умом, человек может многое сделать для того, чтобы добиваться успеха в жизни. И он может сделать это, просто сев за разработку своих намерений, за разработку того, что по его желанию следует достигнуть. И нужно выписать это в виде конечных результатов, то есть в виде фаз завершения циклов действия. У человека может быть много намерений. Когда принято решение о том, что же хочется сделать, следующим действием должно быть постулирование фазы завершения намерения, то есть создание в собственной вселенной идеи, что человек фактически прямо сейчас довел до конца это намерение. И следующее действие – выработка тех последовательных шагов, которые надлежит совершить для того, чтобы было исполнено окончательное намерение. Эти шаги затем выписываются и постулируются как завершенные в собственной вселенной человека. Следующее действие – это взять первый из шагов, запостулировать его завершение и пройти через цикл действия начала, продолжения и завершения этого шага. Делайте то же самое со следующим шагом и со следующим и так далее. При достижении намерения в целом следует осознавать, что здесь может возникнуть необходимость приобретения новой информации, новых навыков, нового оборудования или дополнительной помощи. Все это формулируется как часть последовательных шагов, направленных к реализации глобального намерения. Все застопоривания происходят из-за поражений в намерениях. За каждой остановкой в делах скрывается проигранное намерение. Насчет этого существует закон. Все, что вам нужно сделать для того, чтобы возродить жизнь и действия, это разжечь угасшее намерение. И заминки тотчас иссякнут. Из инструктивного письма 14 января 1969 организации ОТ Л. Рон Хаббард. Любые переживаемые затруднения в достижении цели и любой последовательный шаг на пути к ней преодолевается направлением внимания индивидуума на намерение и созданием в своей собственной вселенной идеи о действительном достижении этого намерения. Это действие называется разжиганием угасшего намерения. Вы увидите, что любые заминки иссякнут, стоит лишь вам это сделать. Пример. Человеку нужно закупить крупу в бакалейном магазине, и сейчас 5 часов. Магазин закрывается в 5 часов. Намерением является покупка крупы. Создайте в вашем собственном уме идею о том, что вы купили крупу. Затем идите и выполняйте физическое действие покупки крупы. Не думайте: «Ой-ой, магазин закрыт, ведь сейчас 5 часов!» Ибо это направляет ваше внимание на нечто останавливающее. Пример. Вы собираетесь слетать в Нью-Йорк в деловую поездку. Вы звоните в аэроагентство, и вам там говорят, что на рейс больше нет билетов, а лишних ожидает очередь. Вы думаете: «О, вот так-то». И садитесь в первый попавшийся автобус. Правильным действием здесь было бы запостулировать то, что вы в Нью-Йорке. Идите в билетную кассу и просите ваш билет. Пример. Вы бизнесмен, и у вас есть намерение развернуть успешное дело. У вас есть идея о том, что будет являться успехом. Вам нужно какое-то временное финансирование, и вы идете в банк и просите кредит. Ваш банкир информирует вас о том, что в настоящее время банк не может предоставлять каких-либо дополнительных денежных кредитов. Вы направляете ваше внимание на свое намерение об успешном бизнесе и продолжаете делать это до тех пор, пока вас не посещает вдруг идея, что вы можете взять ссуду где-нибудь еще, или же, что на самом деле она вам и не требуется. Заметьте, что в каждом случае вы направляете свое внимание на намерение. Если вы это сделаете, то увидите, что любые заминки немедленно иссякнут. Помните, это называется разжиганием угасшего намерения. Любое угасшее намерение может быть разжено посредством направления внимания на первичное намерение. Эта технология взята прямо из саентологии, и она является очень мощной. Не следует недооценивать ее полезности. Этот принцип имеет также много возможностей применения в семейной жизни. Множество из тех трудностей, на которые вы наталкиваетесь, могут быть урегулированы на основе разжигания чьего-либо угасшего намерения. Когда у человека присутствует поражение в намерении, то он будет драматизировать эту свою остановку. Угасшее намерение появляется тогда, когда личность имеет некоторое намерение, а затем что-нибудь останавливает его при исполнении этого намерения. Когда такое случается, человек будет направлять свое внимание на этот стопор и драматизировать его, останавливая других людей и другие вещи вокруг себя. Способ уладить подобную ситуацию состоит в разжигании угасшего намерения индивидуума, задаванием ему вопроса о том, что являлось тем, что он хотел сделать, но все еще не сделал, чего он хотел достичь и до сих пор не достиг, или же какого-нибудь другого похожего вопроса. Другая ситуация, которой стоит оберегаться, это превышенное намерение. Это когда человек устанавливает намерение, чтобы его достичь, и действительно достигает его, однако не осознает того, что он уже достиг целей этого намерения. Иногда индивидуум может выполнить намерение очень быстро и при этом не осознать, что он его выполнил. Результатом этого является превышение, и человек тотчас погружается в трудности, неприятности и проблемы. Пример. Некто устанавливает намерение пойти на учебные курсы. Очень скоро человек оказывается на этих курсах, но теперь сталкивается на них с громадными трудностями. Причина этих затруднений в том, что этот индивидуум, выполнив намерение оказаться на курсах, не закончил цикл действия, связанный с этим намерением, и не установил новое намерение уйти с курсов, завершив их. Пример. Человек устанавливает намерение переплыть через реку, но переплыв через нее и достигнув другого берега, он продолжает плавать. Как вы себе и представляете, у него теперь есть затруднения, и они будут длиться до тех пор, пока он не осознает, что в действительности находится уже на другой стороне, закончит связанный с этим цикл и установит новое намерение. Пример. Бизнесмен устанавливает намерение развернуть успешное дело, за 2 года справляется с этим, и ему не удается осознать то, что он довел до конца свое первичное намерение. В это время бизнес начинает где-то не удаваться, встречается много трудностей, эффективность падает, и этот человек оказывается облепленным ворохом деловых проблем. Причина? Он уже довел до конца установленное намерение, но не закончил связанного с ним цикла и не установил новые намерения с целью их достижения. Если человек не устанавливает намерения, ему некуда идти. Идти по жизни без намерения – это все равно, что отправить в море корабль без руля. Он, скорее всего, окажется бог знает где, у него всегда будут трудности, либо он ознакомится с некоторыми проблемами, наскочив на мель, или же, будучи выброшенным, на какой-нибудь пустынный берег. Предмет намерений очень важен. Для того, чтобы добиваться успеха в жизни, человеку нужно знать, куда он идет. Он должен устанавливать намерение. После выполнения этого намерения ему следует окончить связанный с ним цикл и установить новое намерение. Человек без намерения предоставлен на волю волн и, вполне вероятно, находится на пути к гибели утона ноль. Пример. Человек в течение жизни был вполне активным. В возрасте 65 лет он уходит на пенсию. Ему говорят, что он больше не в состоянии работать. Он не устанавливает никаких новых намерений в жизни. Во многих подобных случаях по истечении короткого времени люди заболевают и умирают. Очень важным является выражение намерения в виде слов. Намерение должно содержать в себе описание конца или завершения того цикла действия, который человек хочет выполнить. Индивидуум, биологический вид, организм, организация, для того чтобы преуспевать, выживать и расширять свое влияние, должны обладать сформулированным основным намерением. Из инструктивного письма ОХС, 13 марта 1965, структура организации. Что такое политика? Главное, что ведет человека через жизнь, это намерение. Связанный с чем-либо успех является результатом установления стоящего намерения, для достижения которого вы и работаете, а после этого вы устанавливаете новые. Для любого саентолога на самом деле существенно сесть и установить свои намерения. Здесь скрывается причина того, что люди останавливаются. Они драматизируют те препоны, которые на них были наложены, и им становится совершенно некуда идти. Они не знают, что же они хотят делать. Самая большая трудность, которая есть у человека, это сесть и определиться в том, что же он хочет делать и в каком же направлении он хочет двигаться. Тот факт, что у него нет намерения, указывает на то, что он обладает неким угасшим намерением. И в жизни его что-нибудь остановит. Все остановки происходят по причине присутствия угасшего намерения. Из инструктивного письма 14 января 1969 организации ОТ Л. Рон Хаббард. У всех тех, кто остановлен в жизни и не преуспевает, имеется угасшее намерение. В этой вселенной не случается ничего, если живое существо не постулирует введение этого в существование. Поэтому очень важно знать, что же такое постулат. Постулат – умозаключение, решение или анализ, сделанные самим индивидуумом на основе его собственного самоопределения по поводу данных, относящихся к прошлому, известных или же неизвестных. Постулат известен всегда. Он делается на основе оценки данных. Он решает проблемы прошлого, принимает решения по поводу проблем и наблюдений в настоящем или создает образец для будущего. Из краткого саентологического словаря Л. Рон Хаббард. Вы созидаете ваше собственное будущее, и если вы не созидаете его, оно и не случится. Вы увидите, что любой цикл действия, который до сих пор не завершен потому, что вы не запостулировали его конечный результат. Если вы хотите встать, то вы должны сформировать идею вставания. Это и есть конечный результат. Теперь вы можете встать. Вам следует постулировать правильный конечный результат. Постулат срабатывает всегда. Вы все время постулируете. События происходят точно в том виде, в котором вы их постулируете. Если вы ходите вокруг чего-нибудь и говорите «Я не могу это делать», вы не сможете это делать. И если вы думаете «Денег нет», «Денег мало», то денег не будет. И если вы думаете «Я потерял мои ключи», «Я не знаю, где они», вы вполне определенно не будете знать, где они находятся. Самый большой барьер, который человек имеет на пути к успеху, это его собственное отношение. Измените отношение человека, и он преодолеет самые непреодолимые проблемы. Думайте «Я сделал», и это будет уже наполовину сделано. Думайте «Я знаю, где мои ключи, я их нашел», и неожиданно они объявятся. Интенсивность постулата должна едва достигать интенсивности легкой мысли. Если вы вкладываете в него хотя бы какое-нибудь усилие, вы сию же секунду столкнетесь с противоусилием, и тогда у вас возникает проблема. Любой постулат, который вы делаете, должен являться тем конечным результатом, которого вы желаете. Постулат производится в настоящем времени внутри вашей вселенной так, будто он уже реализовался. Все, что вы не доделали, не было сделанным потому, что вы не запостулировали этого в вашей вселенной в виде конечного результата. Постулаты вроде «я собираюсь», «на днях я буду» — это не конечные результаты. Человек, который их производит, не доделывает ничего. Для того, чтобы добиваться успеха в жизни, нужно устанавливать цели и намерения. Спланируйте, каких конечных результатов вы собираетесь добиться, а затем запостулируйте эти конечные результаты так, словно они в настоящее время уже были достигнуты в вашей собственной вселенной. Нужно каждый день посвящать какое-то время тому, чтобы спланировать разные действия следующего дня и постулировать их. Я обнаружил, что это может быть сделано успешно только при помощи удобного дневника, записи которого соответствуют именно тому, что я собираюсь сделать именно в данный день. Благодаря этому я могу моделировать мое будущее в соответствии с собственными решениями, а не просто предоставляя его во власть случая. Попробуйте это сами. Выпишите список задач, которые необходимо выполнить. Пометьте те из них, которые являются важными. Решите, когда вы собираетесь выполнить каждую из них, и сформируйте представление о том, что будет, когда каждая окажется завершенной, то есть представление о финальном конечном результате, которого следует достигнуть. Делайте это ежедневно перед отходом ко сну и каждое утро пробуждаясь. Проделайте это в течение недели, а потом взгляните, больше ли успеха вам сопутствует. Упражнение. Выпишите список ваших собственных намерений. Если вы, проделывая это, сталкиваетесь с затруднениями, перечитайте главу об аналитическом и реактивном умах, главу о трех вселенных и данную главу. Если у вас все еще остаются трудности, саентологический процессинг поможет вам найти причину вашей проблемы и уладить ее. Проблемы. Жизнь устанавливает проблемы с целью их разрешения. Из книги «Создание человеческих способностей». Аксиома 39. Л. Рон Хаббард. Знание о том, что такое проблемы, и того, как их преодолевать, является существенным для любого, кто хочет добиваться успехов. Проблема. Что угодно, что имеет противодействующие друг другу стороны равной силы, особенно постулат и контрпостулат, намерение и противонамерение, или же идея и контридея. Из краткого саентологического словаря. Л. Рон Хаббард. Всякая проблема существует исключительно из-за того, что сам индивидуум создает эту проблему. Проблемы создаются в собственной вселенной посредством создания намерения, а затем создания равновеликого и противоположного намерения – постулата, а затем равновеликого и противоположного постулата. Решите что-то делать, и потом решите не делать это. Тут у человека появляется проблема. Может казаться, что проблема существует в физической вселенной. Но она будет продолжать существование в физической вселенной лишь до тех пор, пока индивидуум продолжает создание этой проблемы в своей собственной вселенной. Стоит лишь прекратить создавать проблему в своей собственной вселенной, и проблема в физической вселенной исчезнет. Когда человек имеет проблему, он сидит посреди двух противоположных постулатов – намерений, либо идей, и не движется ни в одном из этих направлений. Он сидит на штучке по имени «может быть». Проблема же будет продолжать существовать до тех пор, пока он не настроится двинуться по одному или же другому пути. Проблема может существовать лишь тогда, когда она не конфронтируется. А как только она начинает конфронтироваться и по ее поводу принимается решение, то в этой же мере ее интенсивность иссякает. Проблема существует только при отсутствии управления ею и ее конфронтирования. Если вы настраиваетесь регулировать и конфронтировать проблему, то наступает время для того, чтобы вы ее уладили. А если вы способны регулировать и конфронтировать проблему, то вы неожиданно обнаружите, что вам и не нужно ее регулировать. Пример. Ваш руководитель доставляет вам громадное количество трудностей и проблем. Вы находитесь в нерешительности по поводу того, как уладить положение, и вы даже пальцем не шевелите для исправления сложившейся между вами ситуации. Затруднения продолжают существовать, и у вас есть проблема. Выбрав время, вы обдумываете этот вопрос и решаете, что вам данная проблема не нужна. В худшем случае вы можете обойтись и без этой вашей работы, и вы настраиваетесь пойти в офис и подрегулировать босса. Приняв такое решение, вы приходите в офис только лишь для того, чтобы увидеть, что проблемы больше не существует. Босс по какой-то странной причине изменился. Проблема может существовать лишь тогда, когда имеются два противоположных постулата – намерения или идеи. В качестве примера внутреннего происхождения проблемы проведите такой эксперимент. Пусть ваши руки толкают друг друга с одинаковой силой, и вы обнаруживаете себя с двумя заклинившимися перед вами руками. Тут у вас есть проблема. Если вы не верите мне, то продолжайте создавать эту ситуацию с двумя заклинившимися перед вами руками, где каждая из них давит с одинаковой силой на другую. Вот так и идите заниматься вашими текущими делами. А все, что вам необходимо сделать для того, чтобы прекратить создавание такой ситуации, это остановить создавание усилия, производимой одной из рук. Как только вы это сделаете, так тут же заметите, что сила, исходящая от другой руки, точно так же исчезла, и что вы разрешили проблему. Для решения любой из проблем необходимо стать в большей степени тетой решающей проблемы, чем тетой проблемой. Из книги «Создание человеческих способностей», аксиома 49, Л. Рон Хаббард. Для того, чтобы уладить проблему в физической вселенной, все, что вам необходимо сделать, это уладить проблему в своей собственной вселенной. После этого она исчезнет и в физической вселенной. До того, как эти данные были открыты Л. Роном Хаббардом, человек разрешал свои проблемы в физической вселенной, манипулируя последней, и мало осознавая тот факт, что проблема находилась в его собственной вселенной. А все, что ему нужно было делать, это изменять свои собственные идеи для того, чтобы заставить проблему исчезнуть. Пример. У делового человека финансовые проблемы. Бизнес не идет, произошел спад продаж, деньги на исходе, и он не в состоянии платить своим кредиторам. Кредиторы припирают его к стенке, требуя выплат долгов. Его решение этой проблемы состоит в том, что он заболевает. В попытке сдержать своих кредиторов он в конечном счете оказывается в больнице. Конечно же, это не разрешит его ситуации. Такое решение становится попросту следующей проблемой. Даже если он будет очень больным человеком, то все равно придет к банкротству. Верным решением было бы разрешить денежные проблемы в его собственной вселенной, отведя друг от друга противодействующие силы, касающиеся финансов, денег и своего бизнеса. Сделав это, он уладил бы тем самым ситуацию. Раздавание советов тому, у кого есть проблема, не срабатывает, потому что человек сам создает эту проблему. Совет действует лишь как противосоздавание против проблемы. А если побудить индивидуума объяснить проблему, то это снизит ее интенсивность. Человек создает свои собственные проблемы. И он собственные же проблемы разрешает путем урегулирования и конфронтирования их в своей собственной вселенной. Человек больше, чем его проблемы, и он может быть причиной по отношению к ним. Кто-то не может решать проблемы другого. Любая попытка решать проблемы другого закончится лишь тем, что человек будет втянут в эти проблемы другого. И решение здесь превращается в новую проблему. В качестве примера, одолжите кому-нибудь денег для решения какой-то проблемы и посмотрите, к чему это приведет. После того, как деньги истрачены, та же проблема проявится вновь. Способом урегулирования проблемы является улаживание ее причины, а причина всегда внутри человека. Саентологический процессинг. Саентология существует для способного человека, который желает стать еще более способным. В саентологии мы заинтересованы в том, чтобы люди преуспевали. Успех человека зависит от его способности управлять своей собственной вселенной. Для того, чтобы заниматься деятельностью в физической вселенной, он должен быть способен создавать, думать и моделировать своей собственной вселенной. В той степени, в которой он может это делать, в той же степени он может и добиваться успехов во вселенной физической. Индивидуум – это духовное существо. В саентологии оно называется тетан. Он обладает гораздо большими способностями, чем на деле использует их. У человека огромное количество скрытых способностей. Эти способности сдерживаются разнообразными умственными барьерами. Эти умственные барьеры неизвестны индивидууму, однако у него есть возможность отыскать и ликвидировать их. Это производится посредством саентологического процессинга. Саентологический процессинг состоит в том, что индивидуума побуждают взглянуть на его собственную вселенную, отыскать и распознать для себя различные неприятности, произошедшие в прошлом. Можно сказать, что эти умственные барьеры состоят из разнообразных моментов боли, бессознательности, потерь и мисс-эмоций, которые индивидууму довелось пережить. Средствами процессинга возможно выявить эти умственные барьеры и освободить индивидуума от них. Любые трудности, которые индивидуум имеет в том, чтобы добиваться успеха в жизни, улаживать свои проблемы, моделируя и создавая свое будущее, принимая решения о своих намерениях, постулируя циклы действия и завершая их, все они могут быть разрешены средствами саентологического процессинга. Саентологический процессинг может быть получен в двух видах. Один – это групповой процессинг, а другой – процессинг индивидуальный. Другой разновидностью процессинга является дианетический процессинг. Цель дианетического процессинга – достичь здоровья, счастья и свободы от тех вещей, которые делают человека склонным к физическим болезням или же поддерживают их в теле. После дианетического процессинга человек здоров, счастлив и свободен от всех психосоматических заболеваний. Саентологическая учеба. Для того, чтобы добиваться успехов, необходимо знать жизнь. Лучший способ получения знания о жизни – это обучение. Информация, содержащаяся в этой книге, может быть воспринята и применима на практике без обучения, однако навыки и способности человека в ее применении могут увеличиться в 10 раз после прохождения саентологического обучения. Существует множество учебных саентологических курсов, которые увеличат потенциальный успех индивидуума. Ниже приведен отрывок из книги Л. Рона Хаббарда «Дианетика. Современная наука душевного здоровья». Аналитический ум и стандартные банки памяти. Данная глава начинает поиск ошибок человека и показывает, где их нет. Человеческий ум может рассматриваться как нечто, имеющее 3 основных подраздела. Первым является аналитический ум, вторым – реактивный ум и третьим – соматический ум. Посмотрите на аналитический ум как на вычислительную машину. Это аналогия, так как аналитический ум, хоть и ведет себя как вычислительная машина, обладает в фантастической степени куда большими способностями, чем любая, когда бы то ни было созданная вычислительная машина, и он в бесконечной степени более сложен по конструкции. Его можно было бы назвать вычислительным умом, но для наших намерений аналитический ум вполне подходит как описательное название. Этот ум может жить в передних долях мозга, и имеются данные, на это указывающие. Но все это является проблемой структуры, а никто в действительности о структуре не ведает. Так что мы станем называть эту вычислительную часть ума аналитическим умом, так как она анализирует данные. Частью аналитического ума может считаться аналайзер. Аналайзер может быть назван центром осознания у человека. Он, строго говоря, и есть человек. На протяжении 1000 лет его пытались называть разными именами, каждое из которых может быть сведено к короткому понятию – «я». Анализер занимается управлением аналитического ума, и он занимается управлением не потому, что ему сказали этим заниматься, а по своей природе. Это не демон, который живет в черепе, и это не маленький человечек, озвучивающий человеческие мысли. Это я. Не имеет значения, сколько аберраций имеет человек. Я по-прежнему остается я. У аберрированного человека «я» может быть время от времени погружаемым вглубь от поверхности, но оно присутствует всегда. Аналитический ум проявляет различные признаки того, что он является органом, но поскольку в наше время мы так мало знаем о структуре, то полное структурное опознание аналитического ума должно произойти после того, как мы узнаем, что он делает. И в дианетике мы впервые знаем это точно. Известно и может быть без труда доказано то, что аналитический ум, будь он одним органом тела или же несколькими, ведет себя точно так, как вы ожидаете этого от вычислительной машины. Чего вы желали бы от вычислительной машины? Действие аналитического ума или аналайзера – это все, что кто-либо мог бы захотеть от самого лучшего из имеющихся компьютеров. Он может делать и делает все эти компьютерные штучки. И к тому же, еще и сверх того, он управляет постройкой других компьютеров. И он также абсолютно безошибочен в расчетах, как и любой из когда-либо существовавших компьютеров. Аналитический ум – это не просто хороший компьютер, это компьютер совершенный. Он никогда не делает ошибок. Он никоим образом не может ошибиться, коль скоро человеческое существо в достаточной степени не повреждено, если что-то не удалит какую-нибудь деталь из его умственного оборудования. Аналитический ум не способен на ошибки, и он в такой степени не способен на ошибки, что работает со всеми данными, основывая себя на том, что не может допустить ошибку. Если человек говорит «я не могу складывать», то он имеет в виду, что его либо не обучали арифметическому сложению, либо что он имеет аберрацию, связанную со сложением. Это не значит, что здесь что-нибудь не так с аналитическим умом. В то время как в аберрированном состоянии существо в целом поразительно склонно к ошибкам, к аналитическому уму это не относится, ибо компьютер хорош настолько, насколько хороши данные, которыми он оперирует. Поэтому аберрация происходит из природы тех данных, которые предлагаются аналитическому уму как задача для вычислений. Аналитический ум имеет свои стандартные банки памяти. Точное место, где они располагаются структурно в данное время, опять же не является нашей заботой. Для того, чтобы действовать, аналитическому уму нужно иметь восприятие, память и воображение. Существует несколько этих стандартных банков, и они могут таким образом копироваться друг в друге, что существует по несколько одинаковых комплектов каждого из банков. Природа оказывается щедрой на подобные вещи. Для каждого из чувственных восприятий имеется отдельный банк или же несколько банков. Их можно уподобить таким стеллажам с перекрестной системой пересылки данных, которые заставили бы какого-нибудь офицера разведки побагроветь от зависти. Любой отдельный результат восприятия подшит в папку как отдельное данное. Скажем, вид двигающегося автомобиля подшит в видеобанке в цвете и движении с пометкой времени, в которой это наблюдалось, с перекрестной ссылкой на район, где это видели, с перекрестной ссылкой на все данные об автомобилях, с перекрестной ссылкой на мысли, связанные с автомобилями и так далее и тому подобное, с прибавленными сюда умозаключениями, сделанными непосредственно в тот момент и потоками мыслей прошлого, и со всеми их выводами. Звук этой машины подшит подобным же образом. Пройдя через уши, он попал прямо в аудиобанк, установив множественные перекрестные ссылки, так же, как и выше. Чувства того момента также подшиты в своих собственных банках. Может быть и так, что вся эта система подшивок располагается в единственном банке. Так было бы проще, но этот вопрос не структуры, а тактики ума. В конечном счете кто-нибудь откроет, как на самом деле все это подшито. В настоящий момент все, что нас интересует, это функции данной подшивки. Каждый результат восприятия – картинка, звук, запах, касание, вкус, внутреннее органическое ощущение, боль, ритм, движение и эмоция – точно, аккуратно и в полном объеме подшивается в стандартные банки. Не имеет значения, насколько много аберраций имеет неповрежденный физический человек, и может ли он, по его мнению, или не может, хранить эти данные, либо вспоминать их. Папка с ними находится там, и данные в ней являются полными. Подшивка начинает заполняться на очень раннем этапе, о чем мы будем говорить гораздо позже. После этого она методично заполняется. Спит человек или бодрствует, кроме как в моменты бессознательности, в течение всего периода жизни. Емкость ее, по-видимому, безгранична. В данном труде бессознательность означает большее или меньшее снижение осознавания со стороны «я», истощение рабочей мощности аналитического ума. Число фигурирующих здесь концепций ошеломило бы компьютер-астронома. Существование и изобилие удерживаемой памяти было обнаружено и изучено на большом количестве людей, и они могут при помощи определенных процедур быть рассмотрены у каждого человека. Число фигурирующих здесь концепций ошеломило бы компьютер-астронома. Существование и изобилие удерживаемой памяти было обнаружено и изучено на большом количестве людей. И они могут при помощи определенных процедур быть рассмотрены у каждого человека. В этом банке правильно все, что касается отдельно взятого действия по восприятию. Могут существовать органические ошибки в органах восприятия наподобие слепоты или глухоты, которые оставляют в банках незаполненные места. И может существовать органический порог вроде частичной органической глухоты, который оставлял бы частичные пробелы. Но эти вещи не ошибки в стандартных банках памяти. Они представляют собой просто отсутствие данных. Как и компьютер, стандартные банки памяти совершенны, они производят верные и надежные записи. Часть стандартных банков занята под смысловое значение звуков, или же можно сказать, что она занимается записыванием услышанных слов. А часть банков занята под смысловое значение изображений, иначе говоря, это записи прочтенных слов. Это особые части звуковых и зрительных папок. Слепой человек, который читает пальцами, начинает заполнять свою папку с содержанием смыслового значения своих осязаний. Содержание папок с высказанными речами в точности и без изменений соответствует сказанному. Другой интересной частью стандартных банков памяти является то, что они, по-видимому, подшивают оригинал в папку, а анализатору отправляют точные копии. Они будут подставлять столько точных копий, сколько потребуется. И все это без уменьшения размеров папки оригинала. И они будут вручать каждую из этих копий с такими же по качеству зрительными восприятиями. С цветом, движением, звуком, тоном и так далее. Все количество материала, которое удерживается в стандартных банках памяти у среднего человека, наполнило бы несколько библиотек. Но метод его сохранения не изменяется. И потенциал вспоминания остается идеальным. Главный источник ошибки при рациональном вычислении уходит под заголовок недостаточности и ошибочности данных. Индивидуум, каждодневно встречаясь с новыми ситуациями, не всегда обладает всей той информацией, которая ему требуется для принятия решения. И неким добрым авторитетом ему может быть сказано нечто такое, что не является правильным, и о неправильности чего не найдется в его банках никакого свидетельства. Между стандартными банками, которые безупречны и надежны, и компьютером, аналитическим умом, который надежен и безупречен, нет никакой иррациональной толкотни. Ответ всегда настолько верен, насколько он таким может быть в свете имеющихся в распоряжении данных. И это все, что можно требовать от вычислительного или записывающего устройства. Аналитический ум идет гораздо дальше, чем можно было бы предположить, в своем усилии быть правым. Он постоянно проверяет и взвешивает новый опыт в свете старого опыта, формирует новые выводы в свете старых, изменяет старые выводы, и вообще он очень занят тем, чтобы быть правым. Можно было бы считать, что клетками, в целях охраны их колонии, аналитическому уму был поручен ответственный пост, и он делает со своей стороны все возможное для того, чтобы выполнять эту миссию. Он содержит корректные данные, настолько корректные, насколько это возможно. И он выполняет корректные вычисления с ними, и настолько верные, насколько это может быть сделано. Если человек посмотрит на громадное число факторов, с которыми он управляется, к примеру, ведя на протяжении каких-нибудь 10 кварталов автомобиль, он сможет оценить, каким очень и очень занятым и на скольких уровнях может быть этот аналитический ум. Теперь, прежде чем мы познакомимся с главным отрицательным героем этого произведения, реактивным умом, необходимо понять кое-что об отношении аналитического ума к самому организму. Аналитический ум, будучи наделенным полной ответственностью находится вдалеке от того, чтобы не иметь власти воплотить в жизнь свои действия и желания. Посредством механизма регулятора жизненных функций аналитический ум может влиять на любую функцию тела, на которую он желает повлиять. Находясь в отличной рабочей форме, иначе говоря, когда организм не аберрирован, аналитический ум может влиять на биение сердца, на эндокринную систему, на управление потоком крови, на мочу, испражнения и так далее. Все секреторные, ритмические и жидкостные функции тела могут находиться под командованием аналитического ума. Это не говорит о том, что у клированного человека они всегда таковы. Это было бы весьма неудобным и хлопотным. Но это говорит о том, что аналитический ум может вызывать перемены по желанию, будучи в этом натренированным. Все это тема для лабораторных исследований, которые провести очень легко. Люди издавна интуитивно подозревали о полной силе ума. Что ж, полной силой ума был бы аналитический ум, работающий вместе со стандартными банками памяти, регулятором жизненных функций и еще одной вещью. Последняя и наиболее важная вещь, конечно же, организм. Он находится на попечении аналитического ума, и аналитический ум управляет им по-другому, нежели жизненными функциями. Все мышцы и остальная часть организма могут находиться под полным командованием аналитического ума. Для того, чтобы освободить себя от подобного рода мелочей и второстепенной деятельности, у аналитического ума есть некий регулятор заученных, тренируемых шаблонов. В него посредством обучения он может закладывать те шаблоны типа стимул-реакция, которые необходимы для выполнения задач, подобных речи, ходьбе, игре на фортепиано и тому подобном. Эти заученные шаблоны не являются неизменяемыми, поскольку они выбраны аналитическим умом после определенного обдумывания и усилий. Необходимость их изменять встречается редко, а если возникает новая ситуация, тогда мышцами заучивается новый шаблон. Они не являются обусловливанием рефлексов. Это просто тренируемые шаблоны, которые организм может использовать без какого-либо особого внимания со стороны анализатора. Неисчислимое количество подобных шаблонов может быть помещено в организм таким способом. И они не являются источником каких-либо проблем, так как подшиваются они по времени и содержанию ситуации. И потребуется очень немного мысли, чтобы аннулировать старые шаблоны, установив на их место новые. Все мышцы, как подчиняющиеся воле, так и не подчиняющиеся, могут находиться под командованием аналитического ума. Итак, это составные части чувствующего существа. Здесь нет никакого шанса для ошибок, кроме как для тех из них, которые порождаются недостаточностью данных и ошибочными, но все же принятыми данными. Это область удовольствия, эмоции, творчества и созидания. И даже разрушения, если расчет оптимального решения говорит, что нечто должно быть разрушено. Динамики лежат в основах деятельности аналитического ума. Устремление к выживанию объясняет все его действия. То, что мы способны понимать основательную простоту функционального механизма, не означает, однако, что человек, действующий лишь описанным образом, холоден, чрезмерно расчетлив или же склонен следовать закону когтя и клыка. Чем ближе человек приближается к этому оптимальному уровню, сам по себе или как сообщество в целом, тем смышленней и теплее становится это общество, тем более честными могут быть настроения и действия данного общества. Душевное здоровье зависит от рациональности. Здесь оптимальный уровень рациональности, а потому и оптимум душевного здоровья. Здесь также и то, каким человек хотел бы видеть себя или как представляет он лучших из своих богов. Это клир. Это душевное здоровье. Это счастье. Это выживание. Так где же ошибка? Деньги и решение ваших денежных проблем. Для того, чтобы добиваться успехов, человеку нужно знать, что такое деньги и то, как улаживать свои денежные проблемы. Многие люди из тех, кто способен успешно действовать в разных областях, чувствуют, что их неудачи проистекают из того, что у них никогда не водятся деньги. Это обусловлено тем фактом, что у них есть изрядное недопонимание в отношении денег и недопонимание того, как ими управлять. Потенциал дохода любой обычной группы устанавливается желанием этого дохода, а не каким-либо иным важным фактором. При финансовом руководстве даже в международных масштабах это является единственной движущей силой, с которой приходится работать. Хотя разумно было бы предположить, что доходы появляются по иным причинам и могут быть получены другими путями. Реальным фактом является то, что какой бы то ни было доход производит лишь порождаемые группой требования. В финансовом руководстве вам можно использовать почти любые, какие вам нравятся, запросы о количестве дохода. И пока группа будет полагать, что она тратит весь свой заработок до конца и нуждается в дополнительном, то все это время вы будете иметь и соответствующие этому доходы. Для практических намерений никакое иное правило не применяется. Из инструктивного письма 18 января 1965. Финансовое управление. Создавание фондового счета. Курс руководителя организации. Том 3. Страница 32. Л. Рон Хаббард. Вышеизложенное было написано в отношении групп, но это также применимо и к отдельному индивидууму. Человек, которому требуется больший доход, должен потребовать себе большего дохода, прежде чем он имеет какую-либо надежду его получать. То, что сказано выше, не означает, что кто-нибудь идет и требует дохода от кого-то еще. Какой бы то ни было, доход появляется только как результат предоставления услуг. И услуга должна быть такого рода, что она обладает денежной ценностью, и кто-то готов платить за нее. Предоставляемая услуга должна приближаться по ценности к той сумме денег, которая на нее обменивается. Если качество этой услуги является высоким и превосходит качество других услуг, то цена на нее должна быть поднята. И если в этой услуге есть необходимость, люди будут платить за нее, даже не спрашивая о цене. Существенным является понимание термина «требование дохода». Оно заключает в себе желание человека зарабатывать, его потребности и то, сколько, как он чувствует, ему нужно зарабатывать в жизни. Доходы будут приходить к индивидууму в той степени, в которой он готов предоставлять услугу как некую ценность в обмен за то, что он получает. Иными словами, это честный обмен ценности на ценность. Если доход человека недостаточен, то первое действие, которое следует предпринять, это усиленно взяться за предоставление услуг. Предоставляйте больше услуг, предоставляйте улучшенные услуги и будьте готовы предоставлять их еще больше. Говоря иначе, вам следует выдавать больше, если вы хотите больше принимать или удерживать свои существующие доходы. Все это имеет особенное значение для бизнесмена или продавца. Это занятие перспективное, которое выльется в то, что клиенты будут сообщать свои отличные отзывы другим людям, которые после этого начнут приходить для получения этих высококачественных услуг. Зарабатывайте столько, сколько вы можете, и тратьте меньшую, чем эта сумма. Вот и простая азбука финансового управления. Из инструктивного письма 28 января 1965. Финансы. Л. Рон Хаббард. Вышеизложенное является разумной рекомендацией. В сущности, это значит, что вам следует зарабатывать максимально, на что вы способны, и тратить меньше денег, чем те, которые вы заработали. В этой вселенной существует тенденция тратить все, что зарабатывается, если не больше. Вы когда-нибудь это замечали? Как управляют собственными расходами? Давайте на это посмотрим. Организация, будь то Standard Oil или же любая другая, всегда будет тратить все, что она имеет, пытаясь тратить даже и сверх того. С одной стороны, задача сводится к тому, чтобы удержать ее от растрат больших, чем прибыли, и с другой – сделать так, чтобы некоторые из ее расходов возвращались назад в виде денег. И я, как может показаться, делаю так, что организация тратит все, что она зарабатывает, но на самом деле растрачивается лишь избыток, и именно таким образом, что эти траты вернутся назад деньгами. Это единственный метод, при помощи которого я когда-либо достигал прироста для организации в реальной практике. Только физическим перемещением денег можно добиться прибыли. Из инструктивного письма 18 января 1965. Финансовое управление. Курс руководителя организации. Том 3. Страницы 33 и 34. Л. Рон Хаббард. Вышеизложенное дает вам ключ к тому, что вы должны делать с тем, чтобы получать прибыль, посредством своего финансового управления делами. Многие люди имеют проблемы с деньгами, потому что они не понимают их. Определение денег состоит в следующем. Деньги. Монета, ходящая в обращение. Золото, серебро или другой металл, отлитый в монеты. Банковские билеты и тому подобное, символизирующие собой золото или серебро. Любое средство обмена, в особенности то, которое выпущено правительством или полномочными общественными властями. Специфическая форма или обозначение достоинства денег. Любой объект либо материал, служащий средством обмена и измерения ценности, например, съемные банковские чеки, самородки или песок драгоценных металлов. Словарь «Мировая книга». Деньги – предмет потребления, который законным образом учрежден как обменный эквивалент всех прочих предметов потребления и используется как мера их сравнительной рыночной ценности. Официальная валюта, издаваемая государством. Активы и собственность, которые могут быть переведены в форму действительной валюты. Словарь «Американское наследие». Деньги – это поток энергии. Поток – как дефиниция слова «течь». Течь – перемещаться, подобно воде, двигаться в виде потока или струи. Выливаться – просачиваться. Двигаться легко или гладко. Словарь «Мировая книга». Очень важно, чтобы вы ухватили и действительно поняли все это. Поэтому сходите и пустите воду из крана. Вода течет. Попробуйте подержаться за воду. Она продолжает течь, и вы упускаете ее. Если бы у вас даже и был большой резервуар, в конечном счете он наполнился бы, а вода начала бы переливаться через край и растрачиваться. То же самое и с деньгами. А попробуйте направлять поток воды по определенным каналам прямо в те места, из которых вы могли бы вернуть эту воду назад. Теперь она не потеряна. Смекнули? Так оно и с деньгами. Вы должны поддерживать их поток в текущем состоянии. Попробуйте перекрыть течение воды. Поток становится меньше и в конечном счете останавливается. То же самое случится и с потоком денег, если вы не будете следовать правилам потоков. Тот, кто отправил поток, должен принять поток. Тот, кто принял поток, должен отправить поток. Из книги «Дианетика 55» Л. Рон Хаббард. Если вы блокируете отток денег, то их приток останавливается. Если же вы останавливаете их приток, что ж, у вас тогда и нечего отправлять в виде оттока. Деньги не являются конечным результатом. Это средство для финала. Они помогают в том, чтобы произвести конечный результат. Я всегда могу распознать человека, у которого на носу денежные проблемы. Он всегда устанавливает намерение вроде «заработать кучу денег». Кто угодно с подобным намерением будет постоянно иметь проблемы с деньгами. Намерение должно быть в том, чтобы предоставлять услугу. Оно должно быть результатом этого предоставления и концентрирования на высоком уровне оказываемой услуги. А деньги потекут и помогут вам эту услугу оказать. Это говорит вам о том, что следует концентрировать внимание на предоставлении услуги и не концентрировать его на деньгах. Направьте ваше внимание на зарабатывание денег, а не на вопросы, связанные с их тратой. В той степени, в которой вы уделите внимание их трате, в той вы и растратите их. А в какой мере вы направите внимание на предоставление услуги, в той же мере вы и окажете ее, и заработаете денег. Управление деньгами состоит в управлении потоком денег, ибо деньги – это поток. Это не что-нибудь такое, что вы имеете, это нечто, чем вы управляете как потоком. Хороший способ контролировать эти потоки – это откладывать 10% из всего того, что вы зарабатываете каждую неделю на сберегательный счет. Вы расходуете это на сберегательный счет, так что позднее вы сможете вернуть эти деньги. Что касается вас, эта сумма является истраченной. Иными словами, вы платите самому себе 10% от вашего дохода. Из оставшихся 90% вы оплачиваете свои расходы на жизнь и тому подобное. Долги также уплачиваются из этих 90%. Вам следует строить бюджет ваших затрат, а затем держаться в рамках этого бюджета. В течение одной недели произведите запись каждой расходуемой вами копейки. Вы удивитесь, куда только уходят ваши деньги. А зная теперь, куда ваши деньги уходят, вы в состоянии ими управлять и остановить их лишнюю утечку. Управление деньгами состоит в посылании их потока по направлению к себе и вовне. Вы должны держать под контролем как входящий поток, так и исходящий. Если вы направляете поток денег к себе и происходит сбой в том, чтобы направить его наружу, то вы увидите, что создали пробку в этом потоке, что в свою очередь остановит и входящий поток. Хороший способ управлять деньгами – это открыть чековый счет и сберегательный счет. Ваш еженедельный доход находится на вашем чековом счете. Вы не мешкая снимаете с него 10%, которые кладутся вами на сберегательный счет. Первым делом вы платите себе. После этого оставшаяся сумма идет на уплату расходов на жизнь и долги. И на счету остается лишь самая малость. Оставить на счету пару долларов для того, чтобы держать его открытым – хорошая идея. Принуждение денег течь этим путем помогает вам постулировать их следующий за этим приток, ведь вы постулируете как приток, так и отток. Полностью исчерпав свой банковский счет, вы далее постулируете приток денег следующей неделе, а затем вы совершаете точно такие же действия, платите себе минимум 10% и 90% пусть уходят на жизнь и на выплату долгов. Используя этот метод управления своими потоками, вы очень скоро обнаружите, что у вас оказывается более 10% того, что вы можете откладывать на свои сбережения. Иными словами, вы будете платить себе больше, чем те первичные 10%. И вы также заметите, что направляете свое внимание на сбережения и выплаты долгов и платежей, и не направляете его на трату ваших денег. Вы создаете то, на что направляете свое внимание, поэтому направляйте его на зарабатывание денег, их сбережения, платежи и выплаты долгов. Делайте так постоянно, дисциплинируйте себя в том, чтобы делать это каждую неделю, и за очень короткое время вы обнаружите себя разделавшимся со своими долгами. И не приговаривайте себя к платежам в будущем, пользуясь кредитами ради расходов на жизнь и покупая товары в рассрочку. Стабильные данные. Организация будет пытаться истратить больше, чем она зарабатывает. Экономия нацелена на то, чтобы воспрепятствовать организации тратить больше, чем она зарабатывает. Прирост достигается только как часть, извлеченная из суммы, которую тратит организация. Расходы организации определяются не тем, в чем она нуждается для того, чтобы вести бизнес, а тем, что, как организация думает, она имеет в наличии для расходов. Финансовый менеджмент не может достичь финансового прироста одной лишь экономией. Из инструктивного письма 18 января 1965 «Финансовое управление. Курс руководителя организации». Том 3. Л. Рон Хаббард. Применяя вышеприведенные стабильные данные в случае отдельного индивидуума, у вас получается следующее. Индивидуум будет пытаться истратить больше, чем он зарабатывает. Экономия нацелена на то, чтобы воспрепятствовать ему в том, чтобы он тратил больше, чем зарабатывает. Но эта экономия должна применяться им самим, поскольку экономия правительства нацелена на то, чтобы помочь ему тратить. Прирост достигается только как часть, извлеченная из суммы, которую тратит индивидуум. Расходы индивидуума диктуются не тем, в чем человек нуждается для того, чтобы жить, а тем, что по его мысли он имеет в наличии для расходов. Если вы не контролируете свои потоки денег и направляете ваше внимание на их траты, а не на их зарабатывание, то есть гарантия того, что вы истратите все, что имеется в распоряжении, ваши расходы будут основаны не на ваших действительных нуждах, а на том, что, как вы думаете, вам нужно купить, исходя из доступной вам суммы денег. Мне вспоминается пример одного человека, который купил в рассрочку 2 автомобиля. Ему осталось выплатить за машину еще один последний взнос. И он сказал мне, что как только полностью за нее рассчитается, то собирается приобретать в рассрочку и другую, так как в месяц у него были доступными уже $60. Как часто вы или кто-то еще откладывали деньги на крайний случай? После этого, без всякого сомнения, этот крайний случай и являлся взору, и его стоимость копейка в копейку соответствовала припрятанной вами сумме. Управление человеком собственными финансами не может достигать прироста путем лишь одной экономии. Это означает, что если индивидуум не контролирует потоки своих доходов и тратит все, что зарабатывает, посмотрите на вышеприведенный пункт 3, то он никогда не достигнет прироста. Секрет решения вот в чем. Зарабатывайте больше денег, тратьте меньше, чем вы зарабатываете. Зарабатывайте деньги прежде того, как вы собираетесь их тратить. Собирайте каплю за каплей денежный резерв, к которому можно было бы прибегнуть, и совершенно никогда к нему не прибегайте. Поддерживайте ваш долговой баланс в отличном состоянии, это еще один резерв. Отказывайтесь тратить резервы. Для того, чтобы справляться с крайними случаями, зарабатывайте вместо этого больше денег. Обычно сделать это можно быстрее, чем откопать их из старых тайничков. Никогда не занимайте ради оплаты счетов. Менее проблематично попросту заработать деньги. Осознавайте, что коллективное мнение, касающееся финансов, это просто банк, и что банк мертв в отношении создания чего-нибудь хорошего, и гений в пожирании всего существующего. Финансовое планирование и управление, по сути, задача индивидуальная, зачастую вступающая в противоречие с групповыми требованиями, и это приводит к успехам лишь тогда, когда управляющий этим индивидуум может подняться над группой. Прирученный финансовый менеджер, бегающий за группой на цыпочках и дакающий по любому поводу, всегда приведет группу к несостоятельности. Человек, которому вы поручаете управление финансами, должен быть способен сказать «нет», невзирая на то, насколько популярным было бы вокруг глупенькое «да». Управляющий финансами здесь не для того, чтобы покупать себе популярность при помощи организационных фондов. Из инструктивного письма ОХС 28 января 1965. Как поддерживать кредита и платежеспособность? Курс руководителя организации. Том 3. Л. Рон Хаббард. Воплотите вышесказанное на практике, и вы заметите значительную перемену в ваших денежных потоках. Вам нужно также узнать кое-что о долгах и их использовании, иначе вы столкнетесь с трудностями и не будете знать их причины. Долги. Не покупайте ничего в кредит. Платите за что бы то ни было наличными. Если у вас нет наличных, не покупайте этого. Человек, действующий наличными, в любое время точно осознает свое положение. Если у него нет наличных, ему их никак не потратить. Человек, который выплатил все свои долги, имеет на руках лишь наличные и отчетливо осознает положение вещей. Индивидуум, пользующийся кредитом, не только не знает точно свои позиции, он также нарушает определенные основные принципы потоков. Главный из них гласит, что нельзя посылать исходящий поток того, владельцем чего не являешься. Следовательно, человек, действующий на кредитной основе, предрасположен к финансовым затруднениям. Поэтому мы видим, что большинство из людей этой и других наций окутаны денежными трудностями. Как-то раз я спросил одного моего друга о том, как он добился своего финансового успеха. Его ответ был довольно показателен. Он заявил: «Мои финансовые дела пошли успешно в тот день, когда я стал платить за все, что покупал, наличными. Когда я только начинал бизнес, то действовал на кредитной основе и очень скоро вляпался в денежные проблемы. И один приятель сказал мне, чтобы я работал на наличности и только за наличные продавал все свои товары. На ту наличность, которую я получал за товары, я смог покупать большее их количество, а затем я эти товары продавал. Потом же использовал вырученные деньги для того, чтобы закупить еще. Только я так сделал, тут же начались успехи в отношении денег». Приобретение чего-то за кредитные деньги – это ловушка. Согласно циклу производства в этой вселенной, сначала вам нужно обеспечить энергию, деньги, а затем получить продукт. При использовании кредита вы сначала получаете продукт и только позднее, по времени, обеспечиваете для него энергию. Это приводит к тому, что человек продолжительно находится в состоянии долга. Покупка в кредит оставляет вас также с незавершенным циклом действия, отчего вы оказываетесь подвешенными во времени с обилием внимания, направленного на незавершенный цикл. А если вы платите за что-нибудь наличными, то цикл завершается здесь же, в этот самый момент, и он не имеет какого-либо продолжения в будущем. К тому же, если вы оплачиваете наличными, то обнаружите, что управляетесь с деньгами гораздо лучше, так как точно знаете свое положение. Когда деньги у вас на исходе, пойдите и заработайте их, а не пополняйте список будущих долговых выплат. Не берите новую машину в рассрочку. Купите автомобиль с рук и уплатите за него наличными. Уже использованные машины бывают в отличном состоянии. Выпишите те особенности, которыми вы хотите, чтобы она обладала. Поместите все это в вашу собственную вселенную, идите и делайте связанную с этим коммуникацию, и вы обнаружите, что такую машину вы и приобретете. Не принимайте ничего меньше этого. Найдите кого-то, кто практикуется в подержанных автомобилях и может осмотреть их и оценить пригодность их технического состояния. Уплатите за нее наличными. Также не одалживайте, зарабатывайте и живите на меньшую, чем вы зарабатываете сумму. Многие говорят мне: «Но ведь должны же быть такие ситуации, когда было бы правильным покупать в кредит или одалживать». Да, бывают такие ситуации. Но мой совет – совершать выплаты наличными и учиться править потоком до тех пор, пока вы не сможете искусно управлять и манипулировать им. К тому времени вы вместе с тем приобретете рассудительность в управлении кредитами и одалживанием. И к тому времени вы увидите также, что у вас нет никакой необходимости одалживать или брать кредиты. Если вы и одалживаете, то берите в долг то, что вам действительно нужно, а затем быстро этот долг возвращайте. Иногда человек оказывается в состоянии чрезвычайного положения, и ему нужно занять для того, чтобы удержаться от сползания в более низкое состояние. Эти ситуации случаются. Когда человек находится в личном состоянии опасности, позволив своим доходам упасть до такой точки, в которой для того, чтобы выкрутиться, срочно нужны деньги. Тогда он берет в долг, и когда наступает состояние изобилия, все это возвращает. Когда человек находится в плохой форме, душевно или физически, и нуждается в срочном внимании, это чрезвычайное положение. Займите денег и получите чье-то необходимое внимание, а затем работайте, заработайте это и в полном виде уплатите. Когда ваши активы связаны и вам нужны наличные на руках, одолжите их и уплатите назад. Когда вы в состоянии изобилия, не одалживайте. Экономьте и оплатите все ваши счета и долги. Не пускайтесь в новые долги и не делайте так, чтобы долги вам требовались в каком-либо будущем. Если вы занимаете, находясь в состоянии изобилия, то ситуация изменится и поток денег сойдет на нет. И тут вы увидите себя неспособным выплатить этот новый, вами на себя навлеченный долг. Пример. В тот момент, когда человек, находящийся в состоянии изобилия, задумывает купить в рассрочку автомобиль, с ним неожиданно происходит перемена. Он чувствует себя неважно, его денежный поток таинственным образом усыхает. Он нарушил формулу состояния изобилия и сполз в чрезвычайное положение, в котором и занимают деньги. Конечно же, так-то он к этому и пришел. Для того, чтобы из этого вылезти, ему следует применять формулу чрезвычайного положения и производить, работать действительно как следует взяться за это. Это будет приложением усилия, но если он этого не делает, то он не вылезет из чрезвычайного положения. Некоторые люди безвылазно пребывают в состоянии чрезвычайного положения. Они всегда занимают, влазят в долги, используют кредитные карточки или никогда не выплачивают долгов. Так-то быть должником. Если вы берете в долг, удостоверьтесь, что вы находитесь в соответствующем состоянии для займа. Выплатите ваши долги и начинайте двигаться выше по состояниям. В своей основе причиной того, почему человек испытывает проблемы с деньгами, является то, что у него имеются проблемы в своей собственной вселенной. Он не способен моделировать, создавать обмен услуги. Эта модель у него попросту испаряется. Он не может поместить его туда, в свою собственную вселенную. И все, что необходимо для того, чтобы успешно обладать и управлять деньгами, это отчетливо видеть это в вашей собственной вселенной и иметь ощущение, что это сейчас случится. Упражнение. Раздобудьте немного пластилина и воплотите в пластилине ваши денежные ситуации. В их теперешнем виде, в том виде, в котором они должны были быть. Идеальная ситуация. Смоделируйте в пластилине все части вашей денежной ситуации, как то вы, ваши должники, ваши мысли о деньгах, ваши кредиторы, ваши друзья, ваши препятствия, ваш шеф, ваши активы, ваши клиенты, коммуникационные линии с каждым из людей, как входящие потоки, так и исходящие, ваш банкир, ваш супруг, супруга. Воплотите каждую из частей в пластилине и прикрепите ярлычок, кусочек бумаги с названием каждой части показа. Сделайте это, и вы начнете осознавать, почему у вас недостаточно денег. Заклад таких имущественных ценностей, как недвижимость, здание и земля – это разумный бизнес. Совершая подобные вложения средств, ищите советов только у тех людей, которые проверены и компетентны в своих собственных делах, которые познали все это на опыте. Банкиры, юристы или агенты по недвижимости – в этом не специалисты. Найдите кого-нибудь такого, кто уже обладает собственностью и имеет опыт в действиях с ней. Он способен предоставить, и он предоставит вам всю нужную информацию, накапливая которую по-другому, вам пришлось бы провести годы, двигаясь методом проб и ошибок. Покупки в кредит с использованием кредитных карточек – это другая ловушка. Не используйте кредитных карточек, платите наличными. Кроме того факта, что вы завязнете в цикле действия, это принесет вам массу дополнительной работы. Другой момент, связанный с покупками в кредит, заключается в том, что это так просто, что человек будет переплачивать за товар или даже покупать те товары, в которых у него нет необходимости. А если вы платите наличными, то у вас будет к этому иное отношение. Здесь вы можете смотреть на свои не без труда заработанные денежки, которые уходят от вас в обмен на некий товар. Тут вы действительно в состоянии сравнивать одну из этих ценностей с другой. Действительно ли вам это нужно? Часто бывает, что нет. Если бы оно и было необходимым, то вам бы лучше было заранее планировать эту покупку. При покупании в кредит человек предрасположен покупать товары пониженного качества, поскольку отток откладывается на некий срок в будущее. В финале, когда индивидууму приходит пора выплачивать за это деньги, он понимает, что на самом деле не был удовлетворен качеством. Когда же вы платите наличными, то вы способны определить равноценность обмена доллар за доллар. Вы будете в большей степени склонны настаивать на качестве и на вопросе о цене. Присмотритесь к своему собственному отношению, когда вы делаете покупки за наличные и когда покупаете в кредит. То, что сказано выше, вероятно, является основной причиной, по которой на рынке существует так много продуктов низкого качества. Большинство покупателей совершают покупки в кредит и не настаивают на качестве. Не пускайтесь с головой в навязчивое покупательство. Заприте где-нибудь дома вашу кредитную карточку. Носите с собой наличные. Вы будете чувствовать большее напряжение при оплате наличными и будете тратить меньше. Доходы более важны, чем расходы. Из инструктивного письма 27 февраля 1971. Выпуск 2. Первичный финансовый инструктаж Л. Рон Хаббард. Направляйте ваше внимание на зарабатывание денег, предоставление услуг, а не на их трату. Ключевое данное для валового дохода – размер, а не качество. Список почтовых отправлений из организации и количество почты и писем, направленных к ней – вот что определяет валовой доход организации. Из инструктивного письма 30 июля 1968. Курс руководителя организации. Том 0, страница 277. Л. Рон Хаббард. Применяя вышеприведенные данные к индивидууму, мы находим, что валовой доход человека варьирует в соответствии с тем количеством коммуникации, которое он производит. Вы обнаружите, что получаете доход только от тех людей, с которыми вы находитесь в коммуникации. Если вы выйдете на работе из коммуникации с вашим шефом, то через очень непродолжительное время у вас уже не будет работы. И больше не будет у вас никаких доходов из этого источника. Применяя описанное выше данное к бизнесу, мы видим, что ничто иное, как объем производимой коммуникации во время продвижения на рынок и рекламной деятельности, определяет валовой доход этого бизнеса. Ваши доходы будут варьировать в прямой пропорции к вашей коммуникации. Если вы хотите увеличить ваш доход и денежные потоки, то увеличьте вашу коммуникацию. Ваш доход находится в прямой пропорции к исходящему потоку вашей коммуникации. Процветание бизнеса прямо пропорционально скорости потока его частиц – депеш, телефонных линий, товаров, курьеров, студентов, клиентов, агентов и так далее. Из исполнительной директивы 805, международная, 11 января 1968 года, Л. Рон Хаббард. Это означает, что ваш бизнес будет процветать в той степени, в которой вы будете действовать сноровисто. Это данное также применимо к индивидууму. В той степени, в которой вы не завершаете циклы действия, оставляете вещи недоделанными или не управляете вашими проблемами, в этой же степени вы не будете и процветать. Ускорьте ваш поток частиц, применяйте информацию по постулатам и циклам действия из первой главы и будьте обладателями успеха и процветания. Вы и будущее. Изучение саентологии открывает совершенно новые области. При написании этой книги моим намерением было предоставление вам основных данных, необходимых для того, чтобы достигать успеха. Разумеется, в таком ограниченном пространстве я не мог дать вам всю ту информацию, которая имеется в наличии. На самом деле существует гораздо больше вещей, чем те, которые я мог изложить здесь, в этой маленькой книжке. К тому же, есть намного больше данных, которые входят в саентологические учебные курсы. Саентология – обширный предмет. Она имеет дело с жизнью во всех ее проявлениях – с бизнесом, общественной жизнью, домом, семьей и так далее. Она имеет дело с вами и с тем, чем вы являетесь, с вашими проблемами, заботами, трудностями, с вашими успехами. У нее есть данные, которые могут быть применены. Условия, окружающие вас, могут быть изменены, и вы способны достигнуть гораздо больших успехов, чем когда-либо предполагали.